Глава вторая. Другой мир. Жаркое дыхание сикилийских песков манило близостью, но Черной Розе потребовались еще сутки, чтобы достигнуть берегов Самрии. Воздух дерзко пах перцем, благовониями и раскаленным песком. Ветер стал суше, крики морских птиц громче, а сама галера теплее. Закаленная древесина медленно нагревалась, впитывая в себя лучи пустынного солнца. Изменилось и море. Он не знал, какого цвета были местные воды, но волны звучали по-другому. Если в Сагдарье они сурово били в борта Черной Розы, постоянно испытывая их на прочность, то в Сикилии вода была ласковой и теплой. Она уже не кусала, а нежно гладила узкие бока, обсыпая их жемчужными брызгами. Шторма остались у берегов Ерифреи. Арлингу не терпелось вступить на новую землю, которая страшила и манила одновременно. А вдруг Кабир прав? Вдруг мистик из Баледета был тем самым последним лекарем на земле, который знал, как вернуть ему зрение? Надежда была похожа на прогоревший уголь, в котором где-то глубоко еще теплилась искра. Случайный дождь мог затушить ее навсегда. Но ветер, встречавший его у берегов Самрии, обещал раздуть гигантское пламя. Последний день путешествия выдался трудным. Урок, который он получил в волнах Сагдианского моря, имел продолжение. Если раньше команда была к нему равнодушна, то после порки Нуфа Арлинга заметили, и его пребывание на борту Черной Розы вдруг стало невыносимым. О том, что когда-то он сможет занять место капитана Галеры, Ригарди уже не думал. Утренняя каша с густо намешанной рыбьей чешуей, ведро с водой вместо сапог у кровати гроба, подкова, подвешенная в проеме двери. Он набил об нее здоровенный синяк на лбу, птичий помет на перилах, мокрая лестница со скользкими ступенями и бесконечные веревки, которые появлялись под ногами в самых неожиданных местах. К обеду Арлинг не выдержал и спрятался в каюте Абира, где просидел до самого прибытия, ломая голову над тем, как наладить отношения с командой, и сражаясь с искушением рассказать обо всем дяде. Однако вмешательство родственника было бы равносильно попытке забраться на мачту и пройтись по рее. Еще одно заступничество Абира, и утро Арлинг мог бы не встретить. Поэтому ему оставалось только злиться, да вспоминать кучиярский язык, так как дядя вдруг резко забыл драганский и общался с ним исключительно на языке Малой Сагдарии. Речь кучияров вспоминалась с трудом. Но школьный учитель хорошо знал свое дело и сломал не одну указку, вколачивая в головы юных лордов труднопроизносимые слова. Что до самого Абира, то отношение команды к нему не изменилось. Похоже, пираты были готовы простить ему все, любое наказание или каприз. Даже Нуф и тот бегал по каждому его слову так, словно у него горели пятки. Что нужно было сделать, чтобы заслужить такую любовь, Ригарди не знал. Не знал он и то, как жить дальше. Прежняя жизнь была невозможна без чуда, которое должен был совершить сикилийский мистик, а новое не удавалось. Отказавшись от равнодушия к миру, Арлинг думал, что готов к трудностям, но, как выяснилось, только в мыслях. Он пытался утешиться тем, что с момента примирения с собой прошло слишком мало времени, и помощи просить рано. Однако каждый новый вызов, словно болотные топи Мастершильда, все глубже затягивал его в пучину неизвестности. Абир не подозревал о душевной борьбе племянника и готовился к высадке на берег, между делом рассказывая ему о Сикилии. Так как говорил он на дикой смеси кучиярских диалектов, Ригарди понял только то, что в Самрии все женщины продажные, а водка сладкая, как вино из клубники, но бьющая по голове не хуже журависа. Рассеянно кивая дяде, Арлинг прислушивался к странному шуму, который постепенно нарастал, пока не превратился в гудение гигантского пчелиного роя, встревоженного непрошенным гостем. Заметив напряженное лицо племянника, Абир усмехнулся. «Встаем на рейд у Самрии. Чувствуешь, да? Такая вонь, будто у черта в заднице. Это Секелия, дружок. Здесь воняет все. От причалов до шлюх в борделе. Первый раз тебя выворачивает наизнанку. Но во второй ты влюбляешься в этот смрад и плывешь сюда только за тем, чтобы почуять его снова». Теперь Арлинг чувствовал, что кроме острого запаха пряностей, в воздухе была разлита странная смесь, которая отталкивала и притягивала одновременно. Пахло гнилью, водорослями, тухлыми овощами, а вместе с тем шоколадом, цветочной пыльцой и чем-то похожим на парное молоко, которым его угощали в Мастершильде. Сочетание было таким неожиданным, что сбивало с толку. «В город отправимся на шлюпе», — сказал Абир, громыхая по каюте. «Ты, я и еще пара человек. Нуфа тоже возьмем. Люди моего братца повсюду, поэтому будем осторожны. Канцлер человек подозрительный, мог в твою смерть и не поверить, задержки нам не нужны. Найдем проводников и сразу в Боледет. Черная Роза будет ждать на рейде. Думаю, за пару недель управимся». Известие о том, что их будут сопровождать пираты, Ригарде не обрадовало. Но с Абиром он спорить не стал. Пара пиратов и Нуф – это не вся команда. Возможно, в пути ему удастся найти с ними общий язык, и если не подружиться, то хотя бы сгладить неприятные впечатления после недавнего происшествия. Но оказавшись в лодке, Арлинг понял, что шансов у него мало. Нуф и матросы бесстрастно хранили молчание, а об их присутствии можно было догадаться только по плеску весел. Плыли долго. Арлинг сидел рядом с Абиром, вцепившись в деревянное сиденье и стараясь не свалиться за борт. Ветер сильно раскачивал лодку, а волны появлялись неожиданно, с разных сторон, окатывая их теплыми брызгами. Рубашка пропиталась влагой и неприятно липла к телу. Несмотря на близость воды, воздух нагрелся так, что хотелось снять с себя все, даже кожу. О том, чтобы надеть плащ и защититься от водопада из морского рассола, нельзя было и думать. Перед отплытием Абир намотал ему на голову странный платок, сказав, что такие носят все кучияры, и что без этой тряпицы мозги могут превратиться в запеканку. Поначалу Ригарди новшество не понравилось, потому что в Сагдарии платки на голове носили только женщины, причем в провинциях, но сейчас он был дяде благодарен». Шляпу давно унесло бы ветром, а без защиты его макушка раскалилась бы так, что на ней можно было бы жарить яичницу. Чтобы отвлечься от монотонной игры волн и мрачных мыслей, Арлинг спросил Абира первое, что пришло в голову. «Когда мы найдем этого мистика, что потом?» «Потом ты посмотришь на это небо и скажешь, что в жизни не видел ничего прекраснее», – охотно отозвался дядя. «Оно не такое, как в Сагдарье. У него свой особый цвет. Желто-зеленый с перламутром, как раковина гребешка. А по утрам оно розовое. Словно щечки в девице, которая провела ночь с возлюбленным. Дьявол, меня разрази. Как только вдыхаю здешний смрад, становлюсь похожим на этих черноглазых». Арлинг поспешил уточнить, потому что дядя его не понял. «Нет, куда мы отправимся дальше, когда вернемся?» «Отправимся на восток», – мечтательно произнес Абир. «Говорят, там, за гургаранскими хребтами, лежат сказочные края, где из земли бьют родники бессмертия, а на деревьях растут плоды, которые возвращают молодость. До сих пор никто не прошел туда по суше. Почему бы, черт возьми, не попробовать поискать путь по морю? Севера не получится, там плохие воды, но вот с юга пройти можно. Шибаны-песчаники утверждают, что морского пути туда нет. Мол, рифы и утесы остановят любого, кто сунется в Белый залив, а за ним и край света недалеко. Но я думаю, эти паршивые псы лгут. Дорога есть, нужно только хорошенько ее поискать». «Я слышал про Белый залив. Отец посылал туда не одну экспедицию». Причем вместе с шибанцами. Все они провалились. «Плохо искали». «А как насчет того, что 9 войдут и лишь один вернется?» «Чтобы узнать, как глубока река, бросают камень», — улыбнулся дядя. Арлинг замолчал, вспомнив принца Дваро, который в обмен на свои услуги потребовал карты экспедиции Элджерона в район Гургарана. Чувствуя подвох, Ригарди разделил их на две части, передав половину бумаг Монтера. Он до сих пор не знал, вернул ли их Даррен канцлеру. Почему-то ему не пришло в голову спросить у отца об этом раньше. Поиски волшебного царства, которое Арлинг считал выдумкой, были ему непонятны. Возможно, он чего-то не знал, а может, людям не хватало новизны и приключений. После великого завоевания драганов неоткрытых земель почти не осталось. Последний рай на земле манил многих. Настораживало то, что в него верили те, кто не имел между собой ничего общего. Канцлер, Абир, Дваро. Может, проблема была в том, что для самого Ригарди с некоторых пор чужим стал весь мир, и ему не нужно было искать путь через непроходимые горы, чтобы окунуться с головой в новизну. Новые открытия ждали его на расстоянии шага. Еще до того, как они причалили, Арлинг понял, что шум сагдианских портов – жалкое подобие того, что он услышал у берегов Сикелии. Самрия гремела и грохотала так, словно все люди мира вдруг загалдели разом и, сговорившись с природой, принялись изобретать новые звуки. Глухой человеческий говор, оттенявший плеск волн и голоса морских птиц, причудливо вплетавшиеся в какофонию порта, состоящую из непонятных тресков, стуков, гулов и криков. Иногда в общий узор вклинивался неожиданный грохот, за которым следовали ритмичные и непонятные звуки, после чего все замолкало, чтобы через секунду забушевать с новой силой. Город бурлил кипучими потоками жизни, которые захлестывали и уносили любого, кто оказывался достаточно смелым, чтобы в них окунуться. Путешествие по мятежным водам Сагдианского моря теперь казалось Арлингу тихим и спокойным. Настоящий ураган буянил на суше. Ступив на каменную пристань Самрии, Ригарди словно ослеп второй раз. Понять что-либо в царившем вокруг гвалте было трудно. Вцепившись в плечо Абира и забыв о трости, которую нашел для него дядя в сундуках черной розы, Арлинг несся по нагретой пристани, проклиная неровные булыжники. Казалось, что в любую секунду из портового марева выскочат черти, чтобы бросить его в раскаленную печь сикелийской земли. От быстрого шага Ригарди запыхался и уже жалел, что Абир не взял повозку. Сказывались месяцы, проведенные без движения сначала в особняке отца, а потом в приюте для слепых. Несмотря на палящий зной и быстрый шаг, пот мгновенно испарялся вместе с любыми мыслями, кроме одной – «где бы напиться?». Удручала не только жара. Ветер на берегу был тише, но в рот постоянно залетал песок, который скрипел на зубах и отдавал легким привкусом перца. Перцем в главном сикелийском порту пахло повсюду. Порой ему казалось, что не бежали мимо громадных куч жгучего порошка, который лопатами грузили в корзины, лишенные нюха рабочие, равнодушные к его острому запаху. Новый мир был другим настолько, что Ригарди не раз усомнился, а не умер ли он на самом деле. «Не так быстро!» – выдохнул он, чувствуя, что выбивается из сил. «Только не сейчас!» Пробухтел Абир, резко сворачивая в сторону и ускоряя шаг. Самрия летела вместе с ними, обдавая их брызгами слов на всех языках мира. В голове сбитого с толку Арлинга они смешивались, словно незнакомые ингредиенты фантастического блюда. «Чай, душистый чай, вторая чашка за полцены. Вы не видели моего ребенка? У него желтая ленточка на голове». «Агабеки скоро лопнут от жадности. 100 султанов за то, чтобы пройти по дороге, которую даже няни строили. Да обрушит некробай небо на их пустые головы». «Еще одна чарка маханы. Я тебе не сестра, пьяница». «О чем только наместник думает? Гнать надо из города этих керхов. Нам и нарзидов хватает». «Лучезарный свет моей жизни. Мое сердце разрывается от твоей жестокости». «Лучшие самоцветы из Иштувега! Самые низкие цены только у нас!» «Я от свинины толстею, мясо такое жирное, что его только драганы есть могут, да они и сами как свиньи!» «Тупица, еще мама говорила, что тебя надо было в песок зарыть при рождении! Где мы теперь возьмем деньги на верблюдов?» «Если буран не прекратится, караван выйдет из Мусаварата только завтра, а на складе осталось всего 3 мешка соли!» «Держи вора!» Слова давно превратились в однородную смесь, когда из тягучего сиропа кучиярской речи вдруг выделился драганский говор. Абир резко дернул Арлинга вниз, заставив его присесть, а один из пиратов пригнул ему голову. «Патруль регулярной армии», – прошептал дядя. «Лучше бы караваны от керхов охраняли, а не по городу шлялись. Наместникова затея, как всегда, пустая и бестолковая. Если курьер твоего отца прибыл раньше нас, то тебя уже ищут. Нов, возьми Ара за руку. Цветок пустыни уже близко. Пойдем быстрее». «Куда быстрее?» – хотел возмутиться Ригарди, но потная ладонь мальчишки уже вцепилась ему в пальцы, и они понеслись снова. С каждой минутой путешествие в Самрию нравилось ему все меньше. Духота раздражала, непонятная гонка утомляла, а прятки от стражи заставляли сомневаться в том, что дядя был с ним до конца откровенен. Даже если отец и не поверил в его смерть, то Арлинга сначала бы искали в Сагдарии и только потом на окраинах Империи. А Секелия, судя по первым впечатлениям, была той еще дырой мира. Цветок пустыни оказался дешевой гостиницей, напоминающей жировую печь. Скрипучий пол, местами устланный пыльными коврами, гортанная речь кучеяров, отдававшая привкусом меда и специй. Дикая смесь запахов, из которых выделялась вонь пригорелого мяса и мочи. Нестерпимая духота, которая внутри стен лишь усиливалась, убедили Арлинга в том, что сходить с борта черной розы было ошибкой. В гостинице дядю и пиратов хорошо знали. К своим 40 Абир, наверное, был знаком со всем миром. Хозяин, судя по голосу пожилой мужчина, радостно приветствовал их и пожал руку каждому, обдав ужасным зловонием чеснока и грязного тела. Арлингу захотелось немедленно помыть пальцы, но, как он уже понял, вода в Секелии была роскошью. Знакомство Абира с хозяином не повлияло на комфортность отведенной им комнаты. Помещение было таким маленьким, что Ригарди пересек его в 5 шагов и уткнулся в шершавую стенку. Под пальцами осыпалась штукатурка и прошмыгнуло что-то юркое, покрытое теплым хитином. Брезгливо отдернув руку, Арлинг выпрямился и стукнулся головой о потолок. Он слышал, что все кучеяры были низкорослыми, но, похоже, строители просто пожалели камня. Из мебели в комнате находились лишь соломенные тюфяки, которые, наверное, служили кроватями, да медный таз с кувшином в углу. Внутренние стенки посудины были осклизлыми на ощупь, а на дне плескалась затхлая вода. Путешественникам любезно предлагали ополоснуться после дороги. Ригарди не смог подавить брезгливость и уступил место дяде, который вылил себе на голову едва ли не всю воду, нисколько не позаботившись о том, чтобы оставить ее другим. Впрочем, судя по звукам, Нуф и 2 других пирата, Гастро и Марус, не побрезговали тем, что осталось от Абира в тазу. Понимая, что не заставит себя сесть на кровать тюфяк, от которой пахло телами сотен спавших на ней людей, Арлинг нашел место у дыры в стене, которая должна была изображать окно. Стекол не было, и с улицы беспрепятственно залетали звуки и запахи портового города, обильно сдобренные песком и пылью. Впрочем, в комнату изредка заглядывал ветер, который приносил с собой тучи ссора. Но Ригарди был рад и такому подобию прохлады. Арлинг надеялся, что они пробудут в этом захолустье недолго, но дядя был безжалостен. «Ну и пекло!» – проворчал он, роясь в дорожных мешках. «Чую, что из-за этой чертовой ярмарки застрянем надолго. И чего Гебрус так боится? Охраны столько, будто сам император вздумал посетить это сборище уродов. Вот же зараза, даже шибанское отродье здесь. Портовые крысы, чтобы им в этой жаре спечься. Гастро и Марус, пойдете со мной, а ты, Нуф, побудешь с Аром. Должен же быть хоть один караванщик с башкой на плечах, а не в заднице. Будем к вечеру. Не шумите тут и не высовывайтесь. Нуф, за моего племянника головой отвечаешь». Лучше бы дядя этого не говорил, потому что малец отозвался тоном, не предвещавшим ничего хорошего. «Не волнуйтесь, капитан, я о нем позабочусь». Подозрения Ригарди были не напрасны. Как только Абир вышел, Нуф опасливо приблизился, а в следующий миг Арлинг почувствовал его руки на своих ногах. Его пытались связать. Похоже, о том, чтобы подружиться с Юнгой, придется забыть. Терпеть такое отношение Ригарди не собирался и с ревом навалился на мальчишку, вцепившись в него мертвой хваткой. Однако Нуф не растерялся и ловко перевернул его на спину. Судя по всему, он побывал не в одной потасовке. Не желая уступать, Арлинг замолотил руками, и они покатились по полу, задевая тюфяки и шершавые стены, которые обсыпали их и звездкой, и насекомыми. Так они докатились до таза, который с дребезгом загремел по полу, заставив обоих испуганно замереть. На грохот должны были сбежаться все соседи вместе с хозяином, но ничего не случилось. Или такие звуки были привычным делом в гостинице, или всех сморила жара, и никому не было до них дела. «Ты что творишь?» – прохрипел Арлинг, не разжимая пальцев на волосах Нуфа. Впрочем, положение у него было все равно проигрышное, потому что Нуф держал его за горло. «Хочу тебя привязать, чтобы ты не сбежал!» – прошипел в ответ Юнга, разжимая хватку. Видимо, вспомнил про свою голову, которую Абир пообещал повредить, если с Арлингом что-нибудь случится. «Тронешь меня еще раз и останешься Юнгой на всю жизнь!» – угрожающе прошептал Ригарди. 20 плетей тебе мало, еще получишь! Я в своем уме и высовываться на улицу не собираюсь. Куда я слепой денусь?» Какое-то время Нуф держал его, но потом все же отпустил. Шумно поднявшись, он загромыхал засовом двери. «Кто знает, что творится в твоей лордовской башке?» – пробурчал мальчишка, пристраивая медный таз у закрытой двери. Догадаться было нетрудно. Если бы Арлинг захотел выйти, неслышно отодвинуть железку у него бы не получилось. «Не знаю, как ты, а я буду спать», – уже почти беззлобно сказал Нуф, заваливаясь на тюфяк и поднимая в воздух тучу смрада от соломенной кровати. «Если проснусь от того, что ты пытаешься выйти, отлуплю, и Абир не поможет. Обо мне можешь не беспокоиться, у меня шкура на спине дубленая, а вот твоя мягкая и холеная кожица будет зудеть и чесаться еще долго, это я тебе обещаю». Когда со стороны Нуфа раздался здоровый храп молодого организма, Арлинг даже позавидовал. Ему уже давно не удавалось заснуть с такой легкостью. Примостившись у окна, Ригарди постарался успокоиться. В груди бушевала злость, а в сердце – страх. «Что он здесь делал? Зачем? Ужасная, грязная, неприглядная земля дикарей! А он еще хотел привести сюда Магду!» Наверное, Арлинг все-таки задремал. Очнулся он от того, что кто-то тряс его за плечо, а в нос бил вонючий пар, поднимающийся от чего-то совсем испорченного. «Поешь!» Невнятно пробурчал голос Нуфа. «Хозяйка сегодня щедра. Масла столько, что все фонари на галере можно заправить. Поспеши, пока Абир не пришел. После него обычно ничего не остается». «Он еще не вернулся?» Чавкая мальчишка промычал что-то невразумительное, но вопрос ответа не требовал. Судя по шуму на улице и прежнему пеклу, Арлинг проспал недолго. Время всегда тянулось бесконечно долго тогда, когда хотелось, чтобы оно пролетело, словно падающая звезда. «Что это?» Ригарди брезгливо коснулся пальцами горячего варева в круглой деревянной миске. Нуф поставил еду прямо на пол, расстелив какую-то тряпицу, которая служила скатертью. Ложки не было, зато он нащупал лепешку, которая пахла более-менее съедобно. «Вареный горох с чесноком и маслом!» – торжественно заявил Нуф, смакуя каждое слово. «Пир для живота! Очень полезная штука! Бери лепеху, зачерпывай ей кашу и кусай! Кучееры едят руками, вилок у них нет!» Подумав, Арлинг решил с горохом не рисковать, но перед водой не устоял. И хотя она была слегка кислой на вкус, Ригарди не заметил, как выпил весь ковш. Затолкав в рот кусок лепешки, он прислонился к шершавой стене, мечтая о том, чтобы день поскорее закончился. А новый начался сразу, по волшебству, причем как можно дальше от этого места. «Ты давно на Черной Розе?» – спросил он Юнгу. За стеной надрывался ребенок, и его крики могли расколоть даже самую крепкую голову. Ригарди был готов разговаривать о чем угодно, лишь бы его не слышать. 3 года, но кажется, что всю жизнь!» С набитым ртом ответил Нуф. Даже не видя его, Ригарди понял, что он улыбался. «И как? Нравится?» «С Абиром хоть к дьяволу в пекло!» – хохотнул мальчишка. «Если не будешь горох, давай его сюда!» «И даже в Белый залив?» Ехидно поинтересовался Арлинг, пододвигая миску. «Туда, откуда не возвращаются?» «Именно!» Мечтательно протянул Нуф, и в его голосе послышались знакомые нотки. «Такие же, как у Абира, когда тот рассказывал о царстве за Гургараном. Такие же, как у отца и у Двару, когда они говорили о восточных землях. Еще один сумасшедший, готовый потратить свою жизнь на поиски мечты. С другой стороны, он сам занимался чем-то подобным. Разве можно вырастить новую руку на месте отрубленной?» «Сказки все», – пробурчал Арлинг. «В них верят дети и те, кому нечем заняться. Они всю жизнь чего-то ищут, никому не давая покоя». «В точку!» – воскликнул Нуф. «Их называют безумцами. Если бы не они, человечество одевалось бы в шкуры и охотилось каменными топорами. Не мои слова, а Бира. Фомас, первый из гидеонов, считал, что за Согдианским морем начинается конец света. Рассказ мореплавателей про богатые золотом песчаные земли не более чем выдумки. Когда Седрик I, правивший тогда при регенте, снаряжал экспедицию на восток, совет гранд-лордов не поддержал его, посчитав затею очередной причудой избалованного наследника. А сейчас Сикилия – наша золотая жила. Представь, что еще 100 лет назад сагдарийские дамы не знали шелка и подводки для глаз. Все эти красивые платья, роскошные наряды, обворожительный макияж пришли с востока. Я уж не говорю про сикилийские сталь, бумагу, перец». «А ты хорошо разбираешься в истории», – заметил Арлинг. «Я не всегда был юнгой», – уклончиво ответил Нов. «И все-таки про Сикилию знали давно, а за Гургаран еще никто не ходил». Не стал сдаваться Регарди. «Сколько было экспедиций, сколько туда отправлялось каргалов, и все без толку. Одни фантазии. Волшебное царство только у людей в головах. Эту сказку кому-то выгодно поддерживать. Вот и вся тайна. Может, Шибану, чтобы отвлекать от себя внимание могущественного соседа. А может, сикелийским наместникам. По той же причине. Люди всегда хотят найти рай, сказочную страну, воплощение царства Амерона на земле и тому подобное». «Про Амерона ты лучше забудь», – усмехнулся Нуф. «Здесь правят другие боги. Сикилия – это земля Омара и Керуна, не Гивгая. Еще Серкетов». «Кого-кого?» «Кто-то их скользящими называет. Жрецы бога Самума. Страшные люди. Не от этого мира точно. Абир рассказывал, что раньше именно они правили городами Сикилии, хотя формально власть оставалась у купцов. А потом у них произошел раскол, который закончился войной. Это случилось как раз перед приходом драганов. Выжившие серкеты удалились в пустыню и стали отшельниками, но некоторые остались в городах, сохранив знания, которыми их одарил Нигивгай. Так вот, по слухам, тот иман из Болидета, к которому мы едем, на самом деле один из скользящих». «И дядя думает, что Нигивгай рассказал ему, как вернуть свет слепому?» – ехидно спросил Арлинг. «Серкеты хорошо хранят свои тайны», – вздохнул Нуф. «Мы к Иману уже не первый раз ходим, да все без толку. Может, в этот раз сработает?» «Правда? А я думал, вы в Болидет из-за меня плыли». «Нет, то есть да». Нуф сбился и, спохватившись, сердито загремел ложкой. «Конечно, из-за тебя. Раньше Абир к нему просто заглядывал, ну, там, по-дружески. А сейчас по делу». У Орлинга на языке так и вертелся вопрос о том, что еще хотел узнать дядя у таинственного Имана. Но тут заскрипела дверь, и послышался раскатистый голос Абира. Дядя смеялся и, похоже, был доволен. «Нам сегодня чертовски везет», – заявил он с порога. «Во-первых, мы достали свежего пива, а во-вторых, нас возьмут в караван почти бесплатно. Один купец уезжает завтра в Болидет, ему нужны люди с мечами. Морского ежа мне в печень, если вру, но с этой ярмаркой мы могли застрять в Самрии на неделю. Звезды тебе благоволят, парень. Верь мне, чудо случится». Дядя от души хлопнул его по плечу и завалился на тюфяк. «Выезжаем на рассвете, ребятки. Глотать дорожную пыль придется долго, так что наслаждайтесь цивилизацией. Кровати не скоро увидим». Гастро и Марус тут же последовали примеру капитана. По комнате поднялись волны зловония, исходившие от кроватей. И хотя Арлинг на грязные матрасы ложиться не собирался, места для него не осталось. Может, дядя решил, что он должен присоединиться к кому-нибудь из них? Впрочем, ответ был. В новом мире не было сына канцлера. Оставался лишь слепой, который по милости своего родственника получил надежду на спасение. И эту милость следовало принимать смиренно. Очень скоро Ригарди познакомился с еще одной особенностью сикилийской погоды. По мере того, как пиво становилось все меньше, а разговоры пиратов громче и откровеннее, стена, у которой сидел Арлинг, начала остывать. Неожиданной прохладе он радовался недолго. Достигнув приятной температуры, поверхность камня вдруг стала леденеть. Ригарди терпел до тех пор, пока не застучал зубами от холода. Решив, что оставшееся здоровье нужно беречь, он отбросил брезгливость и, нащупав тюфяк Нуфа, заполз к нему на кровать. Юнга поворчал, но подвинулся, хотя и натянул на себя большую часть одеяла. Впрочем, заснуть удалось не скоро. Не спали и пираты. То ли пиво было слишком трезвым, то ли события минувшего дня не давали им покоя. Они ругали местных оружейников, которые, встретив Абира в городе, потребовали денег за заказ двухлетней давности. Наместника, закрывшего публичные дома, портовую администрацию, которая в очередной раз повысила сборы, и какую-то Атрею, которая должна была за что-то ответить. Как всегда говорил Абир, пираты лишь изредка вставляли пару слов, выражая одобрение или поддерживая капитанское негодование громкими возгласами. В пьяной речи дяди мелькали вовсе незнакомые слова. Икеруны, Махана, Тыбадды, Нарзиды, Етубары. Все они представлялись Арлингу названиями чудовищ, которые населяли Сикилию до самого Гургарана. На рассказе о прекрасной Самрийке, которая, напоив Абира дараманским вином, украл у него черный сапфир величиной с голубиное яйцо, Арлинг заснул. Ему снились кучияры, которые ходили днем в масках людей, а по ночам превращались в отвратительных тварей, пожирающих чужестранцев. Они воняли чесноком и заставляли его глотать песок, смешанный с перцем. Кошмар длился недолго. В голову ворвался грохот, топот мечущихся по комнате людей, лязг клинков, а затем глухой стук падающего на пол тела. На лицо брызнуло чем-то теплым. Слизнув капли с губ, он почувствовал кровь. Решив, что ему это снится, он собрался спать дальше, но тут его рывком подняли на ноги. «Смываемся быстро и без шума», – послышался приглушенный голос Абира. «Хозяин паскуда у меня еще пописает кровью. Уходим через окно. Внизу засада. Гастро, возьмешь Ара». Арлинг открыл рот для первого из сотни вопросов, но мир куда-то перевернулся. Он сам не понял, как очутился на плече у здоровяка Гастро. Подняв Ригарди, пират даже не сбился с дыхания. От возмущения Арлинг собирался врезать ему по спине, но руку перехватил Абир, обдав его пивным духом и едва слышно прошептав. «Я буду благодарен, если ты будешь висеть смирно и позволишь Гастро спасти твою задницу. Те ребята, которые ждут нас внизу, думают, что все драгены на одно лицо и собираются честно отработать свои денежки. Как ты думаешь, кого они зарубят первым? Ну, вполезай в окно, придется прыгать». «Абир прав», – пытался убедить себя Арлинг, болтаясь на плече у Гастро, который, казалось, даже не замечал своего груза. Пират бежал, прыгал, снова бежал, ни разу не останавливаясь и не сбавляя темпа. Голос дяди раздавался то сзади, то спереди, пока не утонул в уличном шуме. Ночная Самрия была не тише дневной столицы, а местами даже громче. Мимо проносились какие-то люди, которые кричали на разные голоса, часто ничем на человеческие не похожие. Повсюду слышался топот ног, будто они бежали посреди взбесившейся толпы, а запахи сменялись так быстро, что он не мог уловить ни одну знакомую ноту. Все смешалось. Бросив бесполезные попытки отличить реальность от вымысла, Арлинг изо всех сил вцепился в пояс пирата, стараясь не свалиться и всерьез опасаясь, что у него оторвется голова. Вскоре одна тряска сменилась другой, а плечо Гастро – крупом лошади. В ушах засвистел ветер, желудок подскочил к горлу, и он почувствовал себя тюфяком, набитым гнилой соломой. Над ухом раздался свист, похожий на взмах клинка, который тут же превратился в звон, заполнивший все пространство. Где-то наверху разгоралась драка, но Арлинг был от нее далек. Его мир сузился до стука лошадиных копыт, которые взрывали землю, словно падающие с неба камни, бросая ему в лицо острый песок и пригоршни пыли. Драка утихла так же внезапно, как и началась. А скачка все продолжалась, а песок все сыпался. В какой-то момент Арлингу показалось, что его сейчас разорвет пополам. Голова с туловищем отвалится в одну сторону, а другая часть с ногами в другую. Голос Абира он услышал раньше, чем понял, что лошадь уже больше никуда не скачет. «Мой нижайший поклон славному хозяину! Да не иссякнет лучезарный свет его во веки веков!» Цветисто произнес Абир, заставив Арлинга усомниться в том, что дядю не ранили в голову. «Рибарас Хадан и его спутники прибыли, чтобы верно служить великому и храброму покорителю песков до самого Балидета. Ваш жалкий раб приносит свои извинения за столь ранний приход. Только желание как можно раньше выразить свое глубочайшее почтение может стать оправданием его поспешности». Арлинг был готов услышать в ответ что угодно, но к его удивлению оказалось, что дядя подобрал правильные слова. «Добро пожаловать в караван Рафики Аджухама!» Приветствовали их. «Располагайтесь, да сохранит Амар вас в пути!» Пустыня. Обнаженная до костей земля, которую время превратило в пыль. Арлинг много раз слышал об океанах песка, покрывавших мир от горизонта до горизонта, но не мог представить, что они окажутся настолько бескрайними, горячими и равнодушными ко всему, что попадало в их волны. Он помнил песчаные косы Ерифреи, но жар от миллиона раскаленных мелких камней рисовал в воображении пугающие картины. Песок был повсюду, забивался в сапоги, проникал под одежду, скрипел на зубах. На второй день Арлинг его возненавидел, болезненно реагируя на любые прикосновения сыпучей пыли. Ветер стал вторым проклятием. Масса нагретого воздуха не останавливались ни на секунду. То лениво шелестя песчаной поземкой, то свирепо рассекая вдоль крутых барханов. О барханах ему рассказал Абир. Арлингу было трудно представить гигантские кучи песка, которые покрывали всю пустыню, образуя подвижные узоры, меняющиеся по прихоти ветра. Но слушая странные звуки, похожие то ли на свист клинка, то ли на шепот женщины, он поневоле проникался величием пустынного пейзажа, понимая, что в этом месте можно поверить во все, что угодно. Воображение рисовало мрачные картины, извилистые гребни песков, множество изломов, шрамы прошедших времен и следы древней катастрофы, которая ощущалась в накаленном воздухе. И, конечно, пространство. Тихое и безмолвное. Кроме движения каравана не было слышно ни звука. Никогда еще Арлинг не испытывал такого сильного чувства отсутствия жизни. Оно удивляло, настораживало и крепко придавливало к раскрошенной в пыль земле. Караван казался нелепицей в этом мире. Люди и животные, словно жалкие муравьи, томясь от жары и жажды, ползли по сыпучему песку бескрайней равнины, то изнывая от зноя днем, то леденее от холода и кутаясь в одеяло ночью. Дядя рассказывал, что солнце в пустыне маленькое, белое и тусклое, но для слепого Арлинга оно было необъятным пламенем, полыхающим на все небо. Непривычный жар томил, и ничто не могло освежить засохший язык. Ригарди был уверен, что мог выпить целое озеро воды, и все равно бы не напился. Чувство жажды было бесконечно и никогда не ослабевало. Чтобы он не пил, жидкость лишь усиливала жажду вместо того, чтобы утолять ее. Жар испарял влагу из тела мгновенно. Несмотря на духоту, он совсем не потел. Арлинг никогда не думал о том, что вода может быть вкусной и мерзкой одновременно. От Абира он знал, что ее везли в мешках из овечьей шкуры, которые изнутри смазывали дегтем для сохранности. Этот деготь добавлял в воде ужасный вкус и, по мнению Ригарди, делал ее совершенно непригодной для питья. После первого глотка его вырвало, а резь в животе стала постоянной. Абир посоветовал добавлять в воду уксус, но мера помогла лишь частично. До конца путешествия Арлинг так и не избавился от подозрений, что сами кучияры, да и остальные пираты пили другую воду, подсовывая ему испорченную. Каждого колодца Ригарди ждал с нетерпением. Однако короткие островки жизни, которые назывались оазисами, облегчения не приносили. Вода из колодцев была лучше, чем из мешков, но часто имела соленый привкус и была сильно засорена. И все же драгоценнее нее в пустыне ничего не было. Отъезжая от очередного оазиса, Арлинг твердо верил, что проживет не больше часа. Но день проходил за днем, и дорога приводила к новой надежде, засыпанной песком и сором, с отвратительным привкусом незнакомых минералов и запахом диких животных. Третьим проклятием стал верблюд. «Кучияры любят этих тварей», — сказал Абир, впервые подводя его к странному животному. «Они верят, что когда Бог создавал человека, он использовал мягкую глину, в которую вдохнул жизнь. Но завершив труд, Бог увидел, что глина осталась, и тогда он разделил ее на две части. Из одной была сделана финиковая пальма, а из другой – верблюд. Поэтому финиковая пальма – это сестра человека, а верблюд – его брат. Помни об этом, и тебе будет легче понять Секелию». Арлинг провел рукой по теплой шерсти и подумал, что обитатели пустыни так же страшны, как и ее климат. «Это дромадер, одногорбый верблюд», — пояснил Абир, видя смущение племянника. «За день может пройти до 100 арок, жрет колючки и сухие ветки, живет долго, несет почти половину своего веса, по раскаленному песку ходит, как по ковру, ветер и солнце ему нипочем». «Чем больше горб, тем выносливее верблюд, а значит дороже. У старых верблюдов горбы висят, как груди у старух. У тебя хороший, верховой верблюд, белый. Кучияры говорят, что на его спине можно выпить чашечку кофе, не пролив ни капли. Не робей, парень. Верблюд в пустыне – это твоя жена, отец, брат, сестра и единственный друг, которому ты можешь доверять». Что бы там ни говорили кучияры и дядя, но верблюд показался Арлингу ужасной тварью. Громадный, неуклюжий, с толстыми сухими ногами, безобразной головой и отвратительным наростом на спине. По сравнению с лошадьми, он казался нелепицей природы. С трудом сдерживая тошноту от раскачиваний горбатого, Ригарди думал о своем коне, который остался пастись на просторах ярла. Он помнил каждый изгиб его сильного тела. Замечательные крутые бедра, острые как иглы уши, точные из железа выкованные ноги, безукоризненно круглые копыта, откинутый в виде совершенной дуги хвост, мягкую, тонкую, блестящую шерсть, длинную, шелковую гриву. Таков был его Дарсалам, и от этих воспоминаний можно было сойти с ума. Каждое утро Арлинг просыпался от жалобных стонов и криков ярости. Это погонщики начинали вьючить верблюдов, и он не представлял, что можно было делать с животными, чтобы они издавали такие звуки. Тревожные, раздирающие вопли и гортанные понукания кучияров преследовали его потом весь день. После навьючивания начинался процесс взбирания на горбатого. Хуже занятия было не придумать. Все путешествие Арлинг ни разу не сумел залезть и спуститься с верблюда без помощи Нуфа, который всегда держался рядом, не иначе как по указанию Абира. Верблюжье седло оказалось хитроумным приспособлением. Две широкие перевязи проходили под животом твари, а одна обматывалась вокруг шеи, чтобы устройство не съезжало назад. Само седло покоилось на остове, который состоял из сиденья, возвышающегося над горбом верблюда. Сиденье было покрыто овчиной, но Арлинг все равно натирал себе все, что можно. К сиденью же крепилась разнообразная утварь, сумка с припасами, вонючий мешок с водой и одеяло. Как только Ригарди садился, верблюд сразу вставал, раскачиваясь, словно подпиленное дерево. Сложность состояла в том, что горбатый поднимался сначала на колени передних лап, потом на задние лапы, и только напоследок выпрямлялся полностью. Все эти движения животное делало быстро и так неожиданно, что при втором толчке Арлинг, как правило, съезжал ему на шею под хохот кучияров и Нуфа. Прошло много времени, прежде чем он научился наклонять тело сначала вперед, а потом назад, удерживаясь на адском устройстве. Ригарди очень сомневался, что способ, которым передвигались знатные кучиярки в корзине между двумя верблюдами, был лучше. На ночлег Арлинг приезжал разбитый по всем суставам, с глубокой ненавистью в сердце к пустыне и ее обитателям. Засыпая на второй день после мучительной качки, которая была еще хуже штормов Согдианского моря, он не мог избавиться от навязчивой мысли. Рай и ад – это не то, что существовало после смерти. Они находились здесь, на бескрайних просторах Сагдарийской империи. Рай был давно и безвозвратно потерян на холмах Мастершильда. Ад же догнал его из Согдианы, обретя поистине извращенные формы. Кроме дорожных тягот, появилось еще одно неудобство, которое сильно его досаждало. В самом начале пути Абир принес похожую на платок тряпицу и, несмотря на протесты Арлинга, крепко обвязал ее вокруг глаз. «Нет более суеверного народа, чем кучияры», — пояснил он. «Если узнают, что ты слепой и ходишь без повязки, забьют камнями. Случайно взглянуть в глаза слепого считается в Секелии дурным знаком, а тем более у торгашей. Они везде видят порчу и до смерти боятся грабежей. Ведь если ограбить такой караван, как наш, можно безбедно жить до конца жизни, еще и детям останется. А капитану-неудачнику водить караваны уже никогда не позволят. Таковы правила кучиярских гильдий». По словам Абира, купцы везли целый караван сокровищ. Пушнину и мед из северных провинций Сагдарии, ракушки из Баракского моря, кожу, хлопок и корабельные канаты из Саманийских княжеств, райские зерна с архипелага Самсо, по которым сходили с ума сикелийские гурманы, стекло и фарфор из Ерифреи, а также ром из Флерии, который особенно ценился в Шибане. Но, несмотря на разнообразие товаров, Арлинг чувствовал только аромат благовоний, который постоянно витал над караваном. «Это Мирра и Ладан, столпы Секелии», — объяснил Абир, шумно втягивая в себя воздух. «Запахи рая. Говорят, что Затута, бог домашнего очага, забыл закрыть двери в мир людей. Вот они и проникли к нам. Мне чертовски нравятся здешние боги. Это тебе не Амерон? В Секелии для каждого дурака найдется свой покровитель, даже для чужеземцев. Наш бог — Амар». «Из всех кучиярских башков он самый понятный. Мне по душе его главная заповедь. Вот послушай. Жизнь человека длится одно мгновение, поэтому живи и делай то, что хочешь. Если тебе что-то не хочется, просто не делай этого. И наоборот, желаемого нужно добиваться всеми силами. Мудро, да?» Если бы под Арлингом не раскачивался верблюд, а в макушку не пекло секелийское солнце, он бы, пожалуй, согласился с дядей. Но его нынешние мытарства никак не совпадали с наставлениями Амара. Сейчас он делал как раз то, что хотел меньше всего. Продолжал путешествие, не зная, кому и зачем это нужно. По мере того, как его горбатый преодолевал все больше барханов, вера в баледецкого мистика и его магию становилась слабее. Им пришлось путешествовать под вымышленными именами. Дядя опасался шпионов брата. Легенда была простой и замысловатой одновременно. Абир был отцом, который провожал слепого сына к чудесным источникам в реке Миане, надеясь на исцеление. Два пирата изображали их слуг, а Нуф – младшего брата. В пустыне многие знакомые вещи обретали иной вкус и звучание. Среди песков Арлинг впервые столкнулся с человеческой жалостью. Дома в Сагдарии отец и слуги тоже жалели его, но то было иное сочувствие. Они знали зрячего Ригарди и воспринимали его слепоту как временную помеху. Однако в Секелии жалость обрела чудовищные размеры, обжигая его не меньше пустынного солнца. Языки у кучияров были длинные, Скоро о слепом драгане знал весь караван. На привале или в дороге к нему постоянно приходили переселенцы, путешествующие за плату вместе с торговцами. А иногда и купцы, чаще всего их жены. Они приносили ему странные камни замысловатых форм, витые веревочки непонятного назначения, куски тканей, а также лепешки и сладости. Вручая подарки, кучьеры обязательно касались его повязки, бормоча под нос что-то невразумительное. Иногда Арлингу казалось, что в школе он учил совсем другой кучьерский. Этот язык он узнавал все меньше, поэтому предпочитал отмалчиваться. Через неделю подобного внимания ему хотелось послать всех к дьяволу, но Абир посоветовал терпеть. «Для них это как молитва о здоровье», — объяснял дядя. «У нас коллег прячут за стенами, а в Секелии они в почете, если, конечно, не выставляют свое уродство на показ». Тут Абир осекся и поспешил исправиться. «То есть прикрывают нездоровые части тела. У них считается, что если ты коснулся убогого, то вроде как помолился Семерице, богине жизни. В Болидете, к примеру, калеки за счет этого только и живут. Болит у тебя рука, найди безрукого, дай ему монетку и потрогай его здоровую руку. Если болит живот, нужно искать кого-то со страшными ранами в этом месте. Все просто». «А если болит голова, найти безголового?» Попытался пошутить Арлинг, но Абир его не поддержал. «Можешь смеяться над чем угодно, но только не над их богами», — серьезно сказал он. «Кучьер поймет твою шутку о своей жене, но за неосторожное слово об Амаре или Нигевгае, не задумываясь, всадит тебе Джамбию под ребра». «Нечестно», — вздохнул Арлинг, решив перевести тему. «Они меня видят, а я их нет. На кого эти кучьеры похожи? На арваксов? Кармакаров?» «Черт побери! И правда, несправедливо!» – рассмеялся дядя. Следующим вечером, когда лагерь готовился ко сну, а сам Арлинг без сил сидел у палатки и мечтал о колодце, Абир подвел к нему человека. «Это Азиз. Он не будет возражать, если ты его осмотришь руками. Не стесняйся. Парень за это получил монету». Подумав, Ригарди не стал отказываться и, подойдя к кучьеру, положил руки ему на лицо. Его сразу обдало крепким духом маханы, местной водки, которая была еще хуже воды из овечьих бурдюков. Впрочем, пальцы не сообщили ничего интересного. Жирная кожа, небольшой приплюснутый нос, сросшиеся на переносице брови, пухлые губы, жесткие волосы. Обычный человек, которому не мешало бы помыться и почистить зубы. «Для слепого все люди на одно лицо», – подумал Арлинг, удивившись, как искренне прозвучали собственные мысли. Все это время Азиз глупо хихикал, а когда Ригарди закончил, заявил, что в ответ хотел бы осмотреть и его. Арлинг не нашелся, что сказать. Дядя же захохотал так, что притихли стражники, игравшие в кости неподалеку. «Проваливай, желтомордый!» Наконец выдавил из себя Абир, с трудом отдышавшись от непонятного приступа веселья. Из его слов следовало, что у кучьяров желтая кожа – важный штрих к портрету, нарисованному слепым. Едва караван отошел от Самрии, Абир снова стал похож на самого себя. Много шутил, веселился и играл в кости со всеми караванщиками, включая нарзидов, которые были каким-то отсталым народом с гор, выполняли у кучьеров черновые работы и ужасно воняли. Впрочем, с дядей было нетрудно подружиться. Он умел очаровать любого, а тягот путешествия для него будто бы не существовало. Арлинг не мог представить, что некоторые люди проводили в пути всю жизнь. Походный быт, от ужасной жары до укусов клопов, был словно срисован с самых злачных мест ада. Еда огорчала не меньше тряски на верблюде и вечно палящего солнца. Повар каравана готовил дикие смеси из разных круп с несочетаемыми вкусами, сильно сдабривая их приправами и чесноком. Вместо столовых приборов использовались куски хлеба или лепешки, которые были такими горячими, что обжигали пальцы. Скудный рацион разбавляли сухое верблюжье молоко и сладкая водка – махана, от которой было трудно захмелеть, но можно было получить головную боль на несколько дней. Чаще всего Ригарди не наедался и засыпал голодным. В редкие вечера его навещал Абир, который обычно проводил это время в дозорах, отрабатывая их место в караване. Они садились у входа в палатку и разговаривали до поздней ночи. С самого начала пути Абир взял на себя роль наставника, обучая Ригарди местным диалектам и обычаям. Чаще всего они казались Арлингу глупыми или дикими. «После пожатия руки нужно поцеловать внутреннюю часть своей ладони», – советовал дядя. «Иначе ты обидишь Кучияра, и он будет вправе на тебя плюнуть». Арлинг послушно кивнул, но про себя решил, что в Сикелии лучше ни с кем за руку не здороваться. В этой стране вообще было опасно иметь с кем-либо дело, не рискуя получить камень в спину или плевок в лицо. «Путешественник должен обладать хорошим здоровьем, мужественным характером и быть готовым к любым неприятностям». Тоном опытного караванщика вещал Абир, обсасывая баранье ребрышко. В этот вечер повар их порадовал, приготовив плов с мясом вместо невразумительной похлебки. «Прежде всего, надо уметь голодать. В жару лучше есть миндаль, говяжий жир, блюда из печени. Все это снижает аппетит. Двигаться нужно неспешно, а говорить мало. Лучше вообще молчать. Кстати, я достал капли розового масла. Помогает от ветра. Их нужно закапывать в нос, тогда глотку не так сушат. Держи». Арлинг принял теплый флакон, сомневаясь, что капли в нос смогут стать той самой живой водой, которая поможет ему продержаться до Баледета. «Мне кажется, в жемчужину Мионе ты привезешь мою мумию». Горько усмехнулся он. «Зачем мертвому чудо?» «Что я слышу?» – воскликнул дядя, хлопнув его по плечу так, что Арлинг едва не поперхнулся рисом. «Знаешь, что говорят у нас в море? Чем больше воды, тем выше корабль. Когда сталкиваешься с трудностями, нужно бросаться вперед, иначе пойдешь на корм рыбам». Не согласиться с Абиром было трудно, но легче от этого не стало. Как превратиться из корма для рыб обратно в человека, Арлинг не знал. Если дядя старался облегчить его привыкание к новым землям, делясь с ним знаниями и опытом, то Юнга Нуф, который вдруг сделался слишком словоохотливым, отбивал все желание иметь что-либо общее с новым адом под названием Сикелия. Арлинг слушал его болтовню рассеянно, но и того, что проникало ему в голову, хватало, чтобы молиться о скорейшем возвращении на корабль. Ухватив уздечку от верблюда Арлинга, Нуф тупал рядом, часами рассказывая о львах, которые утаскивали по ночам путников из палаток, о смертоносных скорпионах, забирающихся в сапоги и одежду, о крошечных пауках, приносимых ветром, которые откладывали яйца под кожу. Оказалось, что в безжизненных песках умудрялись выживать тысячи насекомых, которые были куда страшнее змей и хищников. Так Арлинг узнал, что яд каракурта был в 15 раз сильнее укуса гремучей змеи, а чтобы выжить после того, как тебя цапнул тарантул, нужно было быстро танцевать или прыгать. «Однажды я наступил в темноте на ядовитую виперу», – понизив голос, шептал Нуф. «Не ужалила она только потому, что у нее была занята пасть, давилась тушкой ласточки». «А про стрелочников слышал? Их так зовут из-за стремительного броска при атаке. Говорят, они могут пронзить сердце человека. Просто жуть берет, если представить». Но кроме живых чудовищ, среди песков хозяйничали и мертвые. Не обращая внимания на язвительные замечания Ригарди, Юнга безумолку болтал о духах-пайриках, которые населяли каждый бархан, о поющих песках и голосах мертвых, разговаривающих из-под земли. О самумах, которые уничтожали целые караваны. О ветрах-тибадах, которые считались дыханием Некробая, бога серкетов. Тибады, по мнению Нуфа, были страшнее всего. За секунду они могли высушить из человека всю влагу. Больше всего Юнга любил легенду о райских садах, раскинувшихся многие тысячелетия назад на землях Сикелии. «Когда-то здесь цвели яблони!» Мечтательно говорил он, шумно отхлебывая вонючую воду из бурдюка. «Огромная плодородная долина, вокруг нее леса. Между прочим, от Хлустая до Гургарана полно высохших рек и впадин от озер. В прошлом году я в таком овраге нашел скелет диковинной твари, похожей на медведя. Медведь в пустыне, полная чушь. Значит, здесь росли настоящие деревья, а не только саксаул, который кто-то по ошибке назвал деревом». «Откуда же тогда пески?» — равнодушно спросил Арлинг, надеясь, что Нуф выговорится и скорее отстанет. «Кучияры винят в этом керхов», — охотно пояснил Юнга. «Они столетиями выжигали землю под пастбище, пасли скот, в общем, губили пахотные земли, как могли. Кстати, я думаю, пустыня скоро захватит и побережье. В прошлом году степи Фардоса были куда живописнее, а сейчас один ковыль, да и тот чахлый». Нуф ненадолго задумался, а потом, наклонившись к Ригарди, загадочно произнес. «Но некоторые кучьяры верят, что Секелию губит древнее проклятие, с каждым годом превращая ее в безводную пустошь. Слыхал о серкетах, жрецов Некробая? Говорят, это они прокляли здешние земли после того, как их прогнали из городов за колдовство против людей. Кстати, сейчас мы идем мимо Рамсдута, мертвого города. Мрачнее место и представить трудно. А остались одни развалины, но поверь, они впечатляют. Одни размеры чего стоят? Каждый дом величиной с храм. Или его жители были слишком набожными, или здесь жили великаны. Отсюда ничего нельзя брать, иначе пайрики так заморочат, что из пустыни никогда не выберешься. В Рамсдуте жило много серкетов. Колдовством до сих пор веет от каждого камня». После таких разговоров Арлинг долго ворочался в палатке, прислушиваясь к звукам пустыни, в которых мерещились голоса мертвых и пение древних колдунов. На смену дневным байкам приходили ночные кошмары. Особенно часто снилась Сагдария. Зеленые поля Мастершильда и крутые холмы Ярла, на которые вдруг обрушивался сам Ом, оставляя после себя превращенную в песок землю. Ригарди думал, что утопил воспоминания о родине в Сагдианском море, но когда тибады во снах испаряли озера и ломали лесные чащи, им оказалось, будто это его собственное тело разлеталось пылью до самого горизонта. Секелия его разочаровала. Когда-то он мечтал о дикованных землях, изобилующих сокровищами, о садах, в которых росли золотые апельсины и сочные фиги, о приключениях и открытиях, витавших в воздухе. А нашел голые обожженные равнины, где не было ничего, лишь сухость да пустота. Чудо с возвращением зрения пока не случилось, а назвать собственные мучения в дороге приключением он никак не мог. Но, тем не менее, жизнь продолжалась даже здесь, среди раскаленных дюн и барханов. Кучиеры были шумными, отвратительно пахли, невнятно говорили и питались кашами, которыми в Сагдарии кормили бы скотину. Но лежа вечером в палатке и прислушиваясь к разговорам у костра, Арлинг понимал, что эти люди жили теми же заботами, что и сагдарийцы. Как разбогатеть? Где купить подешевле и продать подороже? Почему повышают налоги? В чем смысл жизни? Где найти любовь? В общем, ничего нового. Многие кучияры сокрушались по поводу быстрого отъезда из Самрии, из-за которого им пришлось пропустить представление именитого канатоходца со звучным именем «Тень Серебряного Ветра». Он давал единственное выступление, после которого уезжал в Шибан. «Тень Серебряного Ветра» славился своими головокружительными трюками, и по всей Секелии не было башни, которая осталась им непокоренной. Арлинг не любил циркачей, и переживания кучияров ему были непонятны. Череда жарких дней и холодных ночей тянулась, словно цепочка каравана, затерявшаяся среди высоких барханов. Пробуждение под крики верблюдов и погонщиков, скудный завтрак, бесконечная тряска, болтовня Нуфа, долгожданный привал, незаметная ночь и снова крики горбатых, плавное покачивание в седле, вкус протухшей воды на языке и жаркое солнце, впитывающее из тела последнюю влагу. Арлингу казалось, что он шел по кругу, возвращаясь туда же, откуда начинал. Песок везде был одинаковый. Но случались и неожиданности. Как-то караван вдруг встал, хотя они только недавно закончили привал, и остановок не планировалось. Шум голосов притих, чтобы уступить место иным звукам. Шарканью ног, резким окриком и скрипу обозов. Но еще раньше до Арлинга долетел запах, по сравнению с которым вонь, исходившая от его верблюда, казалась благовонием. «Рабы!» – процедил Нуф. Угораздило же столкнуться с невольничьим караваном. Вы что в эгу ведут? На продажу. Не к добру это. Смрад человеческих тел и тяжелое молчание проходивших мимо людей еще долго преследовали Ригардии. Он потерял счет дням, когда на них напали керхи. О безжалостных разбойниках, грабивших караваны и убивающих путников, Нуф рассказывал ему в самом начале пути. Но в жизни кочевники оказались куда миролюбивее. Арлинг даже не успел понять, что произошло, когда подъехал Абир и сказал, что угроза миновала. «Нам повезло», — сказал он. «Согласились взять деньги». «Грозных детей пустыни можно купить?» — с удивлением спросил Арлинг. «Есть разные керхи, малыш», — усмехнулся дядя. «Одни питаются козьим молоком, живут в маленьких шалашах, кочуют между пастбищами, торгуют в городах шерстью и поделками. А из керхи другие – дикие звери, расселившиеся из Карахантара по всей Секелии. За проход через свои земли они берут плату только кровью. Так вот, мы встретили первых, чему я несказанно рад. В такую жару махать саблей было бы тяжело». «А как же армия? Где солдаты, которые должны охранять торговые пути?» Воцарилось молчание, и Арлинг решил, что Абир сейчас рассмеется. Но дядя ответил серьезно. «Здесь свои законы, парень. Регулярная армия сидит в Самрии и занимается тем, что гоняет торгашей, которые не заплатили пошлину. В пустыне трудно диктовать правила тем, кто в ней родился». Рафика поступил мудро. «Керхов было немного, но если мы порубали бы их на куски, сгинули бы в песках. Морскую звезду мне взад, если вру. Пустыня только с виду огромна. Но поверь, новости здесь разлетаются быстрее, чем в деревне. Даже самый миролюбивый керх станет голодным львом, если ты тронешь кого-то из его племени. Так что лучше с ними дружить, Ар». Ригарди кивнул, решив, что постарается покинуть эти земли как можно скорее. «Пожалуй, в мире найдутся места куда более приветливые к слепым, чем Секелия». Однажды ночью его разбудила громкая музыка. Проснувшись, он долго слушал глухие ритмы барабанов, стоны флейты и звонкое щелканье кастаньет, гадая, что за пайрики вселились в караванщиков. Неподалеку от палатки кто-то заливисто смеялся, а с другой стороны слышались страстные стоны любовников. Скоро к звукам веселья присоединились запахи жареного мяса, кальяна и курильниц. И Арлинг окончательно проснулся. Зная, что уже не заснет, он окликнул Нуфа, однако Юнги в палатке не оказалось. Выбравшись наружу, Ригарди снова позвал мальчишку, но его крик утонул в заливистой песне, которую затянула какая-то женщина. Вскоре ее подхватили другие голоса, заглушив звуки пустыни и каравана. Похоже, что кучи Яры собирались гулять надолго. Может, они радовались тому, что откупились от керхов? Или что прошли самый трудный участок пути, и ворота Баледета откроются уже завтра? Какой бы ни была причина, но заснуть ему уже не удастся. Ригарди устроился у входа в палатку, чувствуя себя крайне неуютно. С некоторых пор он не любил праздники. Нуф наверняка обо всем этом знал заранее, но не счел нужным его предупредить, и это стоит Юнге припомнить. Может, подложить ему верблюжьего навоза под седло, пускай потом гадает, откуда смердит. Решив сделать Нуфа виноватым, Арлинг принялся изобретать изощренные планы мести, когда кто-то схватил его за руку. «Господин Нил, какая радость!» – заверещала Кучиярка, назвав его именем, под которым он путешествовал. От нее исходил острый дух чеснока, приправ и маханы. Арлинг помнил ее по пряникам с перцем, которые она ему частенько подсовывала. Женщина была родом из Иштувега и ехала с мужем в Баледет навестить сестру, которая работала поварихой в семье Джухамов. В последнее время Арлинг с легкостью запоминал всякую ерунду, но то, в какой цвет был выкрашен дом Магды, уже не помнил. «Пойдемте к костру!» – не унималась женщина. «Все драганы там! У великий Амар это благость! Чудо!» «Что празднуем?» – уныло спросил Ригарди, плотнее закутываясь в плащ. Ночь выдалась особенно холодной, и он уже подумывал о том, чтобы скорее забраться в палатку. «Как вы не знаете, у капитана родился наследник. Это счастье для любой семьи, а уж как господин Рафика должен радоваться. До этого жены ему только девочек рожали, а тут вон какой подарок. От младшей жены, той, которую он из Иштувега привез. Да осыпят боги своими щедрыми благами младенца и его родителей». Эрлинг равнодушно пожал плечами, но, вспомнив предупреждение Абира и Нуфа о том, что кучияры кидаются камнями по малейшему поводу, спохватился. «О да, какое, черт возьми, счастье!» – воскликнул он, однако кучиярка оставила его только после того, как пересказала последние слухи о семье Джухамов, которые Ригарди благополучно пропустил мимо ушей. От семейных интриг он успел устать и дома, а домашние конфликты кучияров интересовали его в последнюю очередь. Устав кивать, он повесил голову на грудь, притворившись, что его сморил сон. Впрочем, эту ночь ему не суждено было провести в одиночестве. Едва женщина, наговорившись, ушла, как откуда-то появился еще один кучияр. Судя по шагам, мужчина. «Мир тебе!» – приветствовал его новый собеседник. Эрлинг голос узнал. Это был Азиз, торговец коврами, которого привел ему Абир, чтобы он мог познакомиться с внешним обликом кучияров. Впоследствии купец часто приходил к нему поболтать, оказавшись неплохим малым. Азиз не стал докучать ему разговорами, молча усевшись рядом на овчину. От него пахло костром и маханой. Иногда он шумно прихлебывал из кубка и размахивал руками, отгоняя мошкару. Молчать вдвоем оказалось не так уж сложно. Скорее наоборот. Присутствие кого-то рядом не давало тоске закрасться в душу и сердце. До Эрлинга долетел сладкий запах дыма. Кучияр закурил. Странно. Он думал, что табак пах иначе. Ригарди глубоко вздохнул и почувствовал, как напряжение стало медленно уходить. Тревога, злость и разочарование, наполнявшие его с утра, превратились в струйку дыма и утекли в бесконечность. Хороший табак был у Азиза. Должно быть, где-то наверху сейчас горели звезды. Интересно, какие они в пустыне? Яркие и крупные, как аравакские бриллианты? Или крошечные и тусклые, словно белый пепел, оставшийся от кострища? «Я делал много ошибок», — вдруг сказал Эрлинг, удивившись тому, что мысли вырвались вслух и обрели форму. И хотя Ригарди надеялся, что Азиз проигнорирует его слова, кучияр неспешно ответил. «Жить без ошибок трудно», – вздохнул он. «В этом весь человек. Людям можно ошибаться. Даже нужно. Поэтому и существуют боги. Одному помогут, второго накажут, третьего пожалеют. Чаще обращай свои мысли к богам, ведь любую проблему можно решить молитвой. Кто верует, тот не знает боли». «Ну да, больно только тому, в кого попало», – горько произнес Ригарди. «Я не верю в богов и не знаю ни одной молитвы». «Ерунда», – отмахнулся кучияр. «Даже если человек не знает молитв, но в сердце своем чисто идет по пути искренности, боги никогда не оставят его». «Говоришь, словно жрец», – фыркнул Эрлинг. «Может, тебе стоит бросить торговлю и заняться чем-нибудь другим?» «Давно подумываю об этом», – неожиданно согласился Азиз. «Держи, тебе нужно выпить». Эрлинг совсем не хотел пить махану, от которой наутро болела голова. Весь день глотку терзала жажда, но кучияр уже сунул ему в руку увесистый кубок. «Давай», – хлопнул его по плечу Азиз. «Не оскорбляй капитана. Эта ночь создана, чтобы гулять до рассвета». Ригарди усмехнулся. Спорить с кучияром сейчас не хотелось. Впрочем, почему бы и не глотнуть? Возможно, так хоть удастся заснуть скорее. «Какой странный вкус!» – удивился он, ощутив на языке освежающее покалывание. «Это не похоже на махану, хотя пахнет похоже. Вино? Нравится?» Тепло родилось в области живота и мягкими волнами коснулось груди. Задержавшись на мгновение у самого сердца, оно поднялось в голову, наполнив ее легкими, невесомыми облаками. Чувство было приятным, и Эрлинг отхлебнул еще раз. «Еще бы! Что это?» «Журавис», — ухмыльнулся Азиз. «Я махану только с ним пью. Без него этой отравой только верблюдов поить. Страх появился только на миг, сразу растворившись в мягких складках Азизова табака. Нуф успел рассказать ему не одну байку о страшном наркотике кучьеров, который медленно растворял мозг, погружая человека в мир иллюзий, где тот и умирал, не способный вернуться к прежней жизни. По словам Юнги, в первый раз журавис вызывает онемение тела и сильную тошноту. Многие, кто пробовал его в одиночестве, захлебывались собственной рвотой. Что бы там ни рассказывал Нуф, но Арлинг ничего подобного не чувствовал. Наоборот, во всем теле ощущалась необычайная бодрость вместе с теплотой и легкостью. Удивительное сочетание. Ни зеленая фея, ни сагдарийская водка таких чувств не дарили. И Арлинг протянул кубок за добавкой. Действительно, сегодняшняя ночь была создана, чтобы ее пропить. «Значит, у доброго хозяина родился мальчик?» Ригарди неожиданно наполнили радость и забота обо всем мире. «Точно. Назвали Сейфулахом. Это значит «меч бога». «Меч бога». Интересно, какого?» Учитывая обширный пантеон богов кучьяров, родителям неплохо было бы уточнить это. Впрочем, они и так молодцы. Сейфулах звучало хорошо. Арлинг задумался о значении своего имени и вдруг понял, что ничего о нем не знал. Скорее всего, это было имя какого-нибудь прославленного прадеда, иначе канцлер вряд ли бы обратил на него внимание. Но лучше все-таки, если бы оно что-то значило. Азиз привалился к его плечу и шумно сопел, то ли заснув, то ли заглядевшись на звезды. «А эти кучьяры не такие уж и дикие», — подумал Арлинг, неспешно прихлебывая из кубка. «По крайней мере, они знали толк в именах. Наверное, парень вырастет вершителем справедливости и великим воином, а может, пойдет по стопам отца и станет купцом». Но с таким именем он обязательно должен совершить что-нибудь необыкновенное, например, сотворить чудо. Наслаждаясь редким теплом на сердце, Ригарди искренне пожелал младенцу счастья. Пусть он найдет великую любовь, которая будет рядом, а не за границей жизни и смерти. Журавис сыграл с Арлингом злую шутку. Нуф ошибся только в одном – во времени. Ригарди отлично выспался, почти самостоятельно взобрался на Горбатого и приготовился к очередной тряске под раскаленным светилом, когда тело вдруг перестало слушаться, а содержимое скудного завтрака оказалось на песке и верблюжьей шее. Все произошло так быстро, что он даже не успел удивиться. Ругань Юнги, возмущенный рев испачканного верблюда и крики кучьеров заглушили нарастающий звон в голове, который сменился глухим стуком. Кажется, он упал на землю, но онемевшее тело падения не почувствовало. Оставшиеся дни путешествия Арлинг провел в обозе, плохо отличая реальность от вымысла. И хотя он винил во всем журавис, осмотревший его лекарь был уверен, что слепой драган подцепил пустынную лихорадку. Нуф, которого дядя приставил за ним ухаживать, считал, что молодого Ригарди подвело слабое здоровье и предвещал целую череду болезней, которая обычно поджидала северян в песках Южного континента. По его словам, он сам переболел всеми видами лихорадок, из которых солнечный ветер, так называли пустынную лихорадку, была самой легкой. Арлинг никому не верил, проклиная щедрого Азиза, неумелого знахаря и свою беспечность. Ему показалось, что он пролежал в душном и вонючем обозе целую вечность. Таких, как он, больных и неспособных держаться в седле, в караване накопилось много. Всех их сложили в одну крытую повозку, которая плелась позади цепочки груженных тюками верблюдов и напоминала гроб на колесах. Сходство усилилось после того, как один из кучьяров, которого укусила змея, скончался, несмотря на старания лекаря. Ригарди упросил Нуфа посадить его обратно в седло, едва к нему вернулось подобие силы. Лишь бы не слышать стонов страдальцев, не вдыхать запахи больных тел и не подцепить настоящую лихорадку. И хотя его желудок все еще был слаб, и ему часто приходилось просить Юнгу проводить его за бархан, Арлинг чувствовал себя почти счастливым. Полученный урок был простым и означал одно. Секелия была враждебной средой обитания. И ему, как представителю другого, цивилизованного мира, следовало проявлять чудеса осторожности. Не пить, не есть и не нюхать ничего нового и подозрительного. И тогда у него будет больше шансов вернуться на корабль в вертикальном положении и со всеми частями тела. Когда он, наконец, снова очутился в седле, ко всем его бедам добавились еще и слуховые галлюцинации. Ему повсюду мерещился звук, похожий на шум водопада. Проблему решил Нуф. Как-то утром, когда они только отошли от ночной стоянки, он придержал его верблюда и торжественно заявил. «Слышишь шум? Это Мианэ нас встречает. В Секелии крупных рек нет. Сейчас будем проезжать хранителей. Ты бы их видел. Некоторые верят, что они охраняют реку от засухи. Но это чушь. Пустыня все ближе, а Мианэ мельче. Кстати, порадуйся. До Болидета 2 дня осталось». Новость действительно ободряла. К тому же теперь Арлинг знал, что шум раздавался не в его голове. Это Мианэ несла свои воды к городу, а значит, конец его мытарством был близок. О завершении пути говорило и изменение климата. Воздух стал не таким сухим, а ветер спокойным и мягким. Песок не вился вокруг ног, а мирно лежал на земле, не стараясь забиться в сапоги или проникнуть под одежду. Когда караван достиг реки, то был самый счастливый день в его жизни за последний месяц. Растянувшись на мелководье, Арлинг пролежал в воде весь привал, не обращая внимания на верблюдов и детей, которые плескались рядом. И хотя он пытался убедить себя, что ад остался позади, дни, проведенные в фургоне с больными, научили его быть осторожным. Никакой бурной радости. Все может измениться в один момент. Как после кубка вина с Журависом. Дорога пошла оживленнее. Им стали попадаться караваны из других городов, тоже направляющиеся в Болидет. Тишина пустыни исчезала с каждым днем, уступая место человеческому говору, шуму плотин и звукам, не имеющим объяснения. Арлинг терялся в них и требовал объяснений от Нуфа, который стал молчаливым и сосредоточенным. Приближение цивилизации возвращало Юнгу с черной розы, независимого, колючего и чужого. Сразу за статуями хранителей начались шелковичные поля фермы, где работали нарзиды. Эригарди решил, что большая часть непонятных звуков, которые он слышал, исходила от них. О полях ему рассказал Абир. «За хороший кусок шелка болидетский купец может родную маму продать на арабские рудники. Каждый секелийский город славится своим неповторимым видом шелка и свои тайны тщательно охраняет. Самый ценный шелк производят в Мусаварате, соляном городе. Его называют «текущей водой». Никто не знает, как они его делают, но, говорят, пряжа этой ткани во много раз тоньше человеческого волоса, но и стоит она порядочно. Мусаваратцы продают ее только жрецам Амара в обмен на белое золото. Купцы Болидета не один век кипятком писают, чтобы достать секрет изготовления ткани. И шпионов посылают, и золотые горы обещают, да все без толку. Кстати, у них тоже есть чем похвастаться. На этих полях выращивают особый вид куколок-шелкопряда, который был завезен из Шибана и скрещен с местными личинками. Болидетский шелк высоко ценится у нас, в Сагдарии. Северные наместники скупают его большими партиями, потому что греет он порой лучше, чем овчина. Колонии шелкопрядов хорошо охраняются, а за попытку вывести хотя бы одну личинку за пределы города, тебе, не задумываясь, отрубят голову. Арлинг мало что понял из речи Абира, кроме того, что от шелковичных полей стоило держаться подальше. Въезд в город он бессовестно проспал. После времени, проведенного в обозе, Ригарди так полюбил верблюжье седло, что даже научился в нем дремать. Проснулся он от того, что Нуф бесцеремонно толкал его в бок. Болидет подступил со всех сторон, и теперь ему оставалось только склонить голову перед местом, где должно было произойти чудо. Жемчужина Мианэ поражала своим спокойствием. Болидет гудел и разговаривал, но это был особый язык, совсем не похожий на бестолковый гомон портового города. Лишенный шума и суеты, он казался ленивой гадюкой, пригревшейся на солнце. И пах он иначе. Если от Самрии разило перцем и потом докеров, то над улицами Болидета витали ароматы цветов и изысканных пряностей. Неприятных запахов он не замечал. Ему хотелось сделать этот город особенным. «Что это за звук?» – спросил он Юнгу, пока Абир торговался с купцами. Дядя хотел получить за охрану каравана пару верблюдов, но, похоже, торговые люди считали сделку законченной. «Ничего не слышу», – проворчал Нуф. «Будто масло скворчит», – попытался объяснить Арлинг. Звуки, к которым он не мог найти объяснение, заставляли его нервничать. «То утихает, то с новой силой разгорается. Вот сейчас, слышишь? Где-то совсем рядом, причем с разных сторон». «Фонтаны, что ли?» Фыркнул Юнга и, схватив его за руку, пошел за Абиром. «В Баледете трудно найти чистую воду, чтобы напоить скотину. Зато здесь много фонтанов. Кстати, пить из них нельзя. Вся вода освящена и принадлежит какому-то там богу. Просто запомни это, и неприятностей не будет». «А куда мы идем?» – спросил Арлинг, пытаясь докричаться до дяди, который шел впереди. «Снова убегаем от стражи?» Ему казалось, что они покинули караванщиков слишком быстро. Он даже не успел попрощаться с Азизом и теми немногими кучиярами, с которыми успел завести знакомство. Впрочем, возможно, таковы были местные правила. В дороге все друзья, а в конце пути каждый сам по себе. «Нет», – откликнулся Абир. «Глава купеческой гильдии Баледета – мой хороший знакомый. Он не то, что эти самрийские кобры. Думаю, нам окажут достойный прием. А спешим только потому, что мне сообщили одну неприятную новость. Иман на днях собирался покинуть город. Было бы обидно проделать такой путь, его не застав. Поэтому сначала к нему, а потом завалим в гостиницу и отдохнем по-королевски». Арлинга охватило неожиданное волнение. В последнее время он совсем не думал о конечной цели их путешествия. Голова была забита всепроникающим песком, горячим ветром, упрямым верблюдом, плохой едой и собственным грязным телом. И еще водой. В дороге он всегда думал о воде, представляя ее то в большом, исходящем холодной, испаренной глиняном сосуде, то в хрустальном бокале с драгоценной инкрустацией, то в заводе на мельнице Мастершильда. А ведь путь был проделан только ради одного – обрести зрение. Он должен был думать об этом каждый день, но почему-то вспомнил только сейчас. И вспомнил так, что желание прозреть обрушилось на него с такой силой, что ему захотелось сунуть голову в петлю от безысходности. В дядином плане было столько дыр, что через них можно было пропустить все воды Тихого моря. А если им откажут? А если средство не поможет? А если Иман уехал? Тысячи других, если бурлили в голове, не позволяя обрести спокойствие духа. Вцепившись в руку Нуфа, Арлинг запретил себе думать о встрече с Иманом, но тут Абир произнес: «Вот и пришли». Ригарди был готов поклясться, что голос у дяди дрожал. Похоже, он волновался не меньше его. Это было плохо. Хоть кто-то из них должен был оставаться спокойным. Они стояли на пыльной улице, даже не мощенные камнем. Во всяком случае, на центр города это, похоже, не было. Да и фонтанов он уже не слышал. В воздухе клубами висела пыль, но иногда до него долетали запахи цветов. Наверное, где-то были разбиты клумбы, а может, цвело какое-то дерево. Арлинг прислушался. Звуки говорили больше. Приглушенно, словно из-за забора, раздавались едва слышные удары. Крики, треск и звон. Будто толпа дикарей калашматила друг друга палками. Еще лаяли псы. Судя по оглушительному вою, их было немало. И находились они совсем близко, возможно, сразу за воротами. Аромат цветов периодически перебивался волнами зловония, которое могло исходить только от большого скопления животных. Казалось, что за забором находилась псарня или скотный двор, а вовсе не жилой дом. Из разнообразных шумов выделился свист, на смену которому пришел скрип открываемых ворот. Судя по звуку, это были очень массивные двери, и Ригарди с трудом сдержался, чтобы их не потрогать. От елейной речи Абира, которой дядя приветствовал человека, вышедшего их встречать, у него едва не свело скулы. Впрочем, у кучьеров это считалось простой вежливостью, потому что привратник, открывший им двери, ответил также витиевато и запутанно. Им повезло. Иман собирался уезжать на следующий день, но радоваться было рано. Кубок вина с журависом помнился хорошо. Но фу с пиратами пришлось ждать снаружи. В дом пустили только Абира и Арлинга, которого дядя представил предметом разговора с Иманом. Когда ворота с грохотом захлопнулись за спиной, у Ригарди промелькнула трусливая мысль, а не совершил ли он ошибку, согласившись на авантюру с мистиком. Но отступать было некуда, а ладонь дяди мягко, но настойчиво подтолкнула его вперед. Выдохнув, Арлинг решительно переступил порог. Будь что будет, он был готов ко всему. И к разочарованию тоже. «Какой большой дом!» – прошептал Ригарди, шагая по шуршащим дорожкам. Он не смог определить, чем они были устланы – песком или гравием, но идти по ним было легко. «Это не дом, а школа!» – почему-то тоже шепотом ответил Абир. «Потом объясню. Забыл предупредить. Ты лучше помалкивай, разговаривать буду я. И помни, в чудо надо верить, иначе не сработает». А вот с Верой-то у него как раз и были проблемы. На языке вертелось много вопросов, но едва Арлинг открыл рот, как Абир остановился и сжал ему руку. Ригарди понял, они нашли Имана. «Почем сегодня бычьи головы, друг?» Голос раздался сверху, гораздо выше человеческого роста. И он был настолько обычным, что Арлинг едва не разочаровался. Ни молодой, ни старый, ни раздражающий, но и не особо приятный. В меру безликий, в меру особенный. Даже кучиярского акцента у него не было. Иман говорил очень чисто, словно по учебнику. Ригарди вспомнил, что такая речь была у его учителя по кучиярскому языку в Сагдиане. «Скотиной больше не торгую!» – рассмеялся Абир. «Лучше спускайся к нам. Последние 2 недели я провел в седле, и моя шея разучилась сгибаться». «Зато твой язык по-прежнему быстрый и ловок». «А Джухама ты провел хорошо, но у бледецких купцов острые зубы и ядовитая слюна. После твоего прошлого визита мне отказались продавать масло, и мои ученики несколько дней жевали сухую крупу». «Я к тебе ненадолго», – решил перейти к делу Абир. «А твой зверинец растет. Вон тех мартышек я раньше не видел. Отдашь мне в команду? Иметь пару таких чертенят на борту и все торговые суда твои. Жаль, что Джухама не могут простить мне той барки с грузом шибанского оружия. Клинки из болотной стали были особенно хороши. Тебе понравились? У меня еще остался с 10 щитов и столько же двуручников. В следующий раз завезу». «Ты само благородство», – сухо ответил Иман. «Так вопрос все тот же?» Похоже, дядина шутка не удалась. По переменам в голосе хозяина можно было догадаться, что упоминание об участии в пиратской авантюре пришлось ему не по вкусу. «И да, и нет», — ответил Абир, выдержав паузу. «Как видишь, я не один. Познакомься, это мой племянник Арлинг Ригарди. Я пришел поговорить о нем». Иман не ответил, но Арлинг почувствовал, что его внимательно разглядывали. Стараясь быть вежливым, он поклонился в ту сторону, откуда раздавались голоса. Рукопожатие Имана было неожиданным и странным. Оно никак не вязалось с той внешностью, которую он нарисовал себе, слушая его голос. Мистик перестал быть безликим. Вежливый и сильный, хитрый и великодушный, беспощадный и чуткий. В нем ощущалась мощь, словно Ригарди опустил пальцы в прибрежную волну во время отлива. Придет время, и она сточит камни и разобьет городские стены. Удивительно, как много могло рассказать человеческое прикосновение. «Это магия серкетов», – пронеслось в голове, и Арлинг попытался выдернуть руку. Создавалось впечатление, что Иман вообще забыл о ней. Встревожившись тем, что простое рукопожатие переросло в хватку, Ригарди снова дернулся. Но в этот момент его отпустили, и он непременно шлепнулся бы на землю, если бы его не придержал Абир. «Спокойнее!» – недовольно прошипел дядя ему на ухо, а вслух сказал. «Мальчишка прошел пески первый раз. Он еще там, в Холустае». «Оно и видно», – хмыкнул Иман. «Ладно, пойдем пройдемся. Шолох, присмотри за гостем». Арлинг недовольно нахмурился. Ему совсем не хотелось оставаться наедине в странном доме мистика, но шаги дяди и хозяина уже удалялись. Чувство досады получилось подавить не сразу. Абир мог пригласить его с собой, но не стал этого делать. Ощущение беспомощности, которое хватило его после слов дяди, прошло через пару секунд, и Ригарди стало стыдно. У Абира с Иманом наверняка были еще и свои дела, которые им нужно было обсудить наедине. Эрлинг кивнул невидимому шолоху и, чувствуя себя дураком, притворился, что полностью поглощен пением птиц, которое на самом деле его раздражало. В Секелии птицы пели по-другому, мелодично и приятно, а здесь они орали так, будто их собирались ощипывать и жарить на вертеле. Из-за них не было слышно ни шагов шолоха, ни звуков улицы. Хотя бы Абир возвращался скорее. Он давно не ощущал себя так неуютно. «Я Беркут!» Звонкий голос раздался рядом, на уровне его груди, подсказывая, что перед ним стоял подросток или очень высокий мальчик. «Я думал, тебя зовут Шолох», – пробурчал Арлинг, облокотившись спиной о дерево. Прикосновение шершавой коры дарило иллюзию защищенности. «Это имя дал мне учитель», – быстро ответил мальчишка. «Он всем придумывает новые имена, а по-настоящему меня зовут Беркут. Хотя я уже и не помню, что было в начале, Беркут или Шолох. Если честно, мне все равно. А тебя зовут Арлинг?» «Как?» «Просто Арлинг», – мрачно произнес Ригарди, удрученный тем, что оказался втянут в болтовню с каким-то местным. Сначала он принял его за сына Имана, но после того, как тот назвал мистика своим учителем, запутался. Наверное, Иман готовил себе преемника. Во всяком случае, с мальчишкой нужно было быть вежливым. Он мог оказаться полезным. Арлинг не сразу сообразил, что последние слова Шолох произнес на чистом драганском, почти без произношения. Они звучали так естественно, что Ригарди сперва не обратил на это внимания. «Тебя Иман научил так разговаривать? Кто же еще?» Голос Беркута дрогнул, а затем раздался с другого места. «Учитель знает все языки мира, а я пока только четыре. Ваш, Кирхарнарак, Шибанский и Птичий». «Птичий?» Вместо ответа послышались едва слышные удары, похожие на шлепки ладонями по камням. Похоже, стоять на одном месте мальчишка не умел, потому что звуки передвигались по кругу, раздаваясь то спереди, то сзади. «Ну да», – наконец пропыхтел Беркут. «На каком языке, по-твоему, разговаривают жители Птичьих островов? На птичьем!» Болтовня Шолоха Марлингу не нравилась, потому что отвлекала от мысли о разговоре Абира с Иманом. И еще раз вежливо кивнув, он повернулся спиной к тому месту, откуда раздавался голос мальчишки, показывая, что беседа закончилась. Но Беркут был упрям. Над головой Ригарди прошелестело, и чей-то палец уперся ему в живот. «Где твои манеры, драган?» Усмехнулся Шолох. «У Абира научился. Этот хитрый пес из племени мерзавцев хорошему не научит. Не думал, что у такого негодяя могут быть родственники». Разговор плавно и незаметно перетек в опасное русло. Напрашиваться на неприятности в отсутствие дяди Арлингу не хотелось, но и оставлять оскорбления без ответа тоже было нельзя. «Ты всех драганов считаешь негодяями?» «Нет, но я знаю, зачем он сюда явился», – заявил Шолох. Последние слова прозвучали откуда-то с земли, будто мальчишку перевернули вверх ногами. «Нетрудно догадаться», – фыркнул Ригарди и откинул волосы со лба, чтобы лучше была видна повязка на глазах. «Он проделал этот путь, чтобы вернуть мне зрение. Иман ему кое-что должен, и Абир хочет попросить его найти для меня лекарство. Как видишь, все просто. Разве можно считать человека негодяем, если он хочет помочь своему ближнему?» «Как интересно! Я и не знал, что учитель кому-то должен!» «Ты удивишься, как многого ты еще не знаешь!» – процедил Арлинг, чувствуя, что в нем закипает ярость. «Поймать бы, да оттрепать этого мальчишку за уши! Если бы Арлинг был зрячим, непременно бы так и сделал! Правда, если бы он был зрячим, его б тут не было!» «Проклятье, Абир! И чего ты так долго?» «Сдается мне, твой дядя тебя обманывает!» Не унимался Беркут, кряхтя где-то сверху. «А ты правда слепой? Совсем-совсем ничего не видишь? Раньше у меня был слепой пес, но он почти не отличался от зрячих. Лаял громко и по делу, по сторонам его не заносило, в заборы не врезался, птицы, мышей давил постоянно. Правда, прожил он недолго. Однажды Иман решил проверить, как он плавает, и кинул его в Мяне. В это время сверху сплавляли бревна, и его сдавило». Арлинг постарался расслабиться, чтобы гримаса злости не выдала его истинные чувства. Мальчишку хотелось убить. «А насколько сильно ты хочешь вернуть себе зрение?» Голос Шолоха раздался в опасной близости. Например, ты бы согласился расстаться с какой-нибудь частью тела? Допустим, с рукой? У тебя красивые пальцы. Платить нужно чем-то ценным. Как насчет пальцев правой руки в обмен на глаза, а?» Не ограничиваясь словами, Беркут крепко схватил его за руку. Подавить приступ гнева и вырвать пальцы удалось не сразу. Похоже, мальчишка научился у Имана не только драганскому языку, но и перенял кое-какие мерзкие привычки. Или у парня от жары поехала крыша. Несмотря на то, что они стояли в тени деревьев, на лбу у Арлинга давно выступила испарина. А судя по тому, что голос мальчишки всегда раздавался с разных сторон, Шолох постоянно двигался. В такую духоту даже рот не хотелось открывать, не то чтобы шевелиться. «Ты бы лучше под ноги смотрел». Стараясь говорить как можно спокойнее, произнес Ригарди. «Я чувствую на земле много корней и сухих веток. Будет обидно упасть и выколоть себе глаза, болтая со слепым». Шолох звонко рассмеялся. «Значит, Абир сказал тебе, что у Имана есть волшебная мазь?» «И волшебная пилюля в придачу. Иначе он простой фокусник». Снова смех. Дерзкий и наглый. За него хотелось отвертеть мальчишке голову. «Жаль мне тебя. Ты так легко веришь людям?» Голос Беркута прозвучал на удивление серьезно. «Хочешь, дам совет? Беги! Я, конечно, не знаю, что решит учитель, но вдруг он согласится. Твой дядя не в первый раз к нам приходит». «Не понимая, что за чушь ты несешь, терпению Ригарди пришел конец. Или тебе напекло голову, или все кучьеры чокнутые». «А что тут не понять? Твой дядя думает, что Иман поделится с ним тайнами серкетов». «Зачем ему это?» «Как зачем? Например, чтобы узнать, как пройти через Гургаран? Сагдарийцы спят и видят, чтобы найти проход через царские врата. Куча сокровищ, источник молодости. Слыхал, наверное? Абир уже несколько лет наши пороги оббивает. Вот сегодня тебя привел. Только мне кажется, ты ему не поможешь». Не вязалось что-то в словах мальчишки. Если бы Абир был надоедливым гостем, Иман вряд ли бы стал принимать их. А может, и вообще прогнал. Нельзя слушать этого Шолоха. Он перегрелся и бредит. Дядя был честен. Беркут замолчал, и Арлинг понял, что приближались Абир с Иманом. Голос дяди нельзя было назвать довольным. Сердце упало. Отказ был возможен, но до последнего момента казался нереальным. Разговаривали, конечно, о нем. «Зря ты это затеял, Абир», – произнес Иман. «Дай парню трость и научи играть на флейте. Если из него не получится музыкант, он всегда сможет стать настройщиком. Без куска хлеба не останется». «А вы не любите трудностей, Иман?» – холодно заметил дядя. «Я не люблю спешки. Знаешь, как у нас говорят, медленный человек лучше быстрого. Кто хочет собрать много и быстро, не соберет ничего. Это твой случай. Хоть раз бы меня послушал. А племянника отправь обратно. К отцу. Канцлер его, наверное, уже ищет. У нас ему делать нечего». Похоже, дядя терпел поражение. Нужно было что-то предпринять, причем быстро. Что угодно, лишь бы оправдать путешествие в эти испепеленные солнцем земли. Ведь не мог же он проделать этот путь, чтобы услышать совет пойти учиться на настройщика. Сейчас или никогда. «Простите меня, но кажется, вы боитесь неудачи», – произнес Арлинг, чувствуя предательскую дрожь в голосе. «Если бы Иман знал, кто из них на самом деле боялся». «Опасаетесь, что не справитесь, и ваша репутация мудреца и мистика будет испорчена? Мой учитель по фехтованию говорил, что неудачи преследуют как раз того, кто боится. Мне было так же страшно приехать сюда, как вам сейчас согласиться помочь нам. Но я сумел преодолеть его, и прошу вас о том же. Всю дорогу я ни разу не думал о неудаче, потому что зрение станет не моей победой, а вашей. Сколько их было у вас в последнее время? Слишком много, чтобы перестать чувствовать вкус каждой? Чтобы одержать победу, нужно сдвинуться с места». Слова прозвучали нагло, невежливо и глупо, но это была лучшая импровизация его жизни. Никогда ему еще не удавалось так точно передать то, что лежало на сердце. Но после всего произнесенного ему хотелось исчезнуть. Хорошо еще, что он не видел взгляда Имана. Храбрости осталось лишь на то, чтобы стоять на ногах и не опускать голову. Иман не заставил его ждать ответа. «Чтобы одержать победу, сходить с места как раз не требуется», — хмыкнул он. «Не хочешь быть настройщиком инструментов? Стань рабочим на водокачке. Я слышал, там как раз ищут человека». «Какая муха тебя укусила?» — прошипел Абир, крепко хватая Ригарди за локоть и встряхивая. «Простите нас, Иман, я уже говорил, мальчишка еще не пришел в себя». «Нет, я как раз в себе». Арлинг сердито выдернул руку. «Я знаю, на что готов пойти ради победы». Колени согнулись на удивление легко. «Я не умею говорить красиво и изящно, как мой дядя, но я говорю искренне», – прошептал он. «Если вы знаете как, прошу вас, помогите». Все. Это был предел его таланта убеждения. А ведь раньше он был способен на большее. Правда, отца в свое время ты тоже не смог убедить. Горько напомнил себе Арлинг. Несмотря на все гордые фразы о победе, кажется, проигрыш был очевиден. Он понял это потому, как тяжело вздохнул дядя. «Ты сказал очень хорошие слова, мальчик», – после недолгого молчания произнес Иман. «Я их запомню, чтобы пересказать моим ученикам. Ведь ты прав. Препятствия пугают человека, сковывают сознание и ограничивают нас страхом. Но у меня все равно нет для тебя лекарства. Слепота – это не болезнь. Ты страдаешь лишь потому, что не смирился с ней. Это все равно, как если бы у тебя выросла третья нога, и ты упорно пытался ее не замечать. А она с таким же упорством мешала бы тебе жить. Кстати, можешь подняться. Я тебе не учитель и не хозяин, чтобы ты гнул передо мной спину». Арлинг даже не заметил, как вскочил на ноги. Если бы он мог, то, наверное, вылетел бы из сада стрелой. Сладкое пение птиц, ароматное благоухание цветов, освежающая тень деревьев. Все вмиг стало омерзительным. Захотелось сказать Иману что-нибудь гадкое и оскорбительное. Такое, чтобы поставить Кучияра на место и дать ему понять, что он сын канцлера империи. Еще никому не прощал унижения. Ригарди уже открыл рот, чтобы позволить гневу и обиде превратиться в слова, но тут послышался голос Имана. «Кстати, почту за честь, если вы согласитесь со мной отужинать. Мы давно не виделись, Абир. Будет о чем поболтать. Да и Беркуту полезно вспомнить Драганский». «С превеликим удовольствием!» – согласился дядя. И потому, как поспешно он это сказал, было легко догадаться, что на такой подарок судьбы пират не рассчитывал. Обида взорвалась на языке горечью, залив щеки румянцем, а сердце ядом. Арлинг уходил из сада с прямой спиной и едва гнущимися ногами. Когда за их спинами закрылись ворота, Абир не удержался и дал ему подзатыльник. «Болван!» – выругался он. «Едва все не испортил! Это тебе не Согдианский двор, а Иман не столичный придворный, с ним такие штучки не проходят. Все игры остались дома, здесь другие правила, черт подери. Нам повезло, что он был в хорошем настроении, все могло кончиться весьма печально. То, что нас пригласили на ужин, это дар богов и наш шанс все исправить. Впредь советуйся со мной обо всем, что собираешься ляпнуть». Арлинг промолчал. Смущение и гнев, досада и раздражение, стыд и ярость. Его переполняли эмоции. А щеки полыхали так, что он чувствовал жар, исходивший от лица. И хотя в пути Ригарди представлял разные варианты разговора с Иманом, такого конца он не ожидал. «Все прошло хорошо», – тем временем рассказывал дядя пиратам. «Птичка все-таки залетит в клетку. Ну, чего носы повесили? Тут неподалеку есть одна корма, черный святой. Там варят отличное пиво. Я угощаю». Они снова побрели по пыльной дороге, но Арлингу уже было все равно. Идти вечером к Иману не хотелось. К обиде на мистика добавилось и недовольство поведением дяди. Может, нужно было сначала встать на колени, а потом обвинять Кучияра в трусости. Но сказанного было не воротить. Видели боги, он старался. Ригарди плохо верил в то, что ужин у Имана им поможет. Ему показалось, что Кучияр был не из тех людей, что меняют решения. Мысли покрутились вокруг Абира, с которым почему-то хотелось поругаться, и снова вернулись к мистику. Странный он был человек, сбивал с толку и говорил загадками. Несмотря на то, что Иман отказал ему в помощи, сейчас, когда прошли первые эмоции, Ригарди не чувствовал к нему неприязни. Дядя и тот вызывал больше раздражения. Возможно, они действительно просили Имана о невозможном. Вернуть зрение – такое только богам под силу. В нос ударила смесь резких запахов, от каждого из которых хотелось полезть на стену. Пряности, моча, гнилые овощи и другая тухлятина. Вонь сопровождал растущий шум, такой же хаотичный и беспорядочный, как и она сама. Все говорило о том, что они приближались к оживленному месту. Представив душную корму, где дядя собирался пить пиво, и расстояние, которое отделяло его от Самрии и Черной Розы, Арлинг с трудом подавил приступ отчаяния, который подкрался совсем близко. Ему нужно было на корабль, только сразу, без многодневного перехода по пескам. Взять и очутиться волшебным образом на борту уже завтра, или сегодня вечером. Арлинг был уверен, что сумел бы найти общий язык с пиратами и занять свое место в команде. Главное – уплыть подальше от этих просушенных солнцем берегов, где воздух был соткан из песка, а в лучах солнца можно было жарить яичницу. «Уверен, вечером он согласится!» Слова Бира ворвались в голову Арлинга, вызвав в ней бурную и неожиданную реакцию. «Согласится рассказать, как пройти к Гургарану?» Ригарди поспешно закрыл рот, но сказанного было не воротить. «Какого дьявола?» Пират резко остановился. «Мы с тобой на одной стороне, племянничек!» «Ох, дядя!» – подумал Арлинг. Досада, звучавшая в его голосе, выдавала Абира с головой. Неужели правда была так проста и очевидна? Но ответить он не успел. Все произошло очень быстро, на одном вдохе и выдохе. Ригарди вздохнул, когда по ушам резанул крик Нуфа, который вдруг на него навалился, и выдохнул, когда понял, что очутился на дне зловонной ямы. Когда мальчишка упал на него, Арлинг не удержал равновесия и, сделав шаг в сторону, врезался в колючие заросли, за которыми ничего не оказалось. Падение было недолгим, но болезненным. Яма была засыпана какими-то ветками, которые плавали на поверхности мерзко пахнущей жижи и чувствительно впивались в тело при каждой попытке подняться. Теперь он знал, что сточная канава Баледета была самым вонючим местом на свете. Представив, сколько заразы попало ему в рот вместе с тухлой грязью, Арлинг принялся отчаянно отплевываться, когда услышал крики дяди. «Вы не имеете права, чертовы ублюдки! Мы друзья наместника! Убери свой клинок, скотина!» Дальше ругань перешла в несвязное мычание, означавшее две вещи. Абиру заткнули рот, Абира убили. Еще не поняв, что означал второй вариант лично для него, Арлинг начал ожесточенно барахтаться, стараясь подняться. Наконец, его усилия были вознаграждены. Ему удалось перевернуться на колени и нащупать стенку ямы. Но как только он дотянулся до края, чья-то рука вцепилась ему в щиколотку и стянула обратно на дно. Грязь обильно залепила лицо, не давая вырваться крику страха и ярости. «Тише, идиот!» – прохрипел на ухо голос Нуфа. «Надо помочь Абиру!» – прошипел в ответ Арлинг, пытаясь выбраться. Но Юнга вцепился в него мертвой хваткой. «Издеваешься? Их там человек 10, не меньше!» Нуф вдруг закашлялся и судорожно закрыл рот рукой. Судя по сдавленным звукам, ему это удалось с трудом. «Эй, я видел еще двоих. Они не могли уйти далеко!» Раздался сверху голос, и его тон не обещал ничего хорошего. «Глянь в кустах и пойдем. Жарко. Вожака взяли, и ладно. Его псы сами подохнут». Наверху зашуршало, и ладонь Нуфа мягко притопила голову Арлинга в жижу. Более мерзких ощущений он еще не испытывал. В ушах зашумело, к горлу подкатил ком, ноги свела судорога. Понимая, что больше не выдержит, Ригарди дернулся, но рука Юнги соскользнула сама, отпуская его из вонючего плена. «Ух, тебе повезло!» Усмехнулся Нуф, пока Арлинг отплевывался, стараясь сделать это не очень громко. Хорошо, что он ничего с утра не ел, в отличие от Нуфа, который издавал странные звуки. «Повезло, что я не вижу той дыры, куда ты меня столкнул?» сердито ответила Ригарди. «Долго ты собираешься в ней сидеть? Абира схватили!» «Ну да, схватили», — еле слышно проговорил Юнга, отпуская его ногу. «Ветер сменился, принес бурю. Такое бывает. Но он выкрутится, ты за него не переживай. Он всегда выкручивался. Каракатится мне в печенку. Я знал, что когда-нибудь этот день наступит, и думал, что буду к нему готов. Но, черт побери, это не так». Нуф захрипел и затих. Заподозрив неладное, Арлинг нащупал его и потряс, но в ответ раздался лишь стон. Уже убирая руку, он наткнулся на предмет, которого не должно было быть в груди Юнги. Из нее торчала стрела. «О, дьявол!» Ригарди в растерянности опустился рядом. Коснувшись древкой еще несколько раз, он убедился, что все иллюзии остались в пустыне. В выгребной яме Балидета была только правда. «Передай дяде, что я не пойду с ним на Гургаран». «Молчи и не двигайся. Ранение сквозное, ты выживешь!» Засуетился Арлинг. «К Гургарану отправимся все вместе. Только сначала нужно найти Гастра и Маруса. Они нам помогут». Наверное, такой мерзкий смех мог быть только у людей, близких к смерти. Ригарди не разбирался в ранениях, но сквозным оно точно не было. Стрела сидела плотно, в области сердца. Мальчишка доживал последние минуты. «Оставь их», – тяжело проговорил он. «Может, они уже у Амерона? Ну и черт с ними». «Нет, к Гургарану мы с тобой не пойдем. Я умру в этой яме. А ты...» Тут Нуф снова зашелся кашлем. «А ты... прости нас, Арлинг, мы виноваты перед тобой. Ведь правду говорят, нельзя обижать убогих. Ты слепой, вот боги за тебя и отомстили. Все просто. Как ты с этой жизнью, так и она с тобой». «Молчи, у тебя бред», — произнес Ригарди, понимая, что не хотел слушать последние слова умирающего. «Нет, я должен это сказать. Да простит меня твой дядя, но мне так будет легче. Знай, сюркеты своими тайнами не делятся, но есть обряд. Мы узнали о нем полгода назад и думали, что почти победили. Однако тогда у нас не оказалось подходящего портутае. Это значит... да к черту, какая сейчас разница, что это значит? Когда пришло письмо от канцлера о твоей слепоте, Абир запил, не появлялся из каюты неделю. А потом вышел и сказал, что ты все равно уже не жилец, потому что не бывает так, чтобы тьма становилась светом. Я его слова как сейчас помню. Ну а нам было все равно, лишь бы Иман согласился. Пойми, твой дядя хороший человек. Он просто не хотел, чтобы ты мучился. Капитан всегда говорил мне: «Нуф, этот парень достоин лучшего. По крайней мере, ты бы умер не в выгребной яме». Юнга замолчал и стал медленно сползать на дно. Арлинг не стал ему мешать. «Нуф ошибся, что-то перепутал, не так понял дядю. Абир не мог его предать, он обещал чудо, которого не случилось». «Нуф!» – позвал он, но в ответ лишь хлюпнула жидкая грязь. Возможно, Юнга был не первым покойником, который нашел в ней могилу. «Что мне делать?» Собственный голос прозвучал хрипло и незнакомо. В этой яме не было Арлинга Ригарди. В ней сидел кто-то другой. Кто-то чужой, заплутавший в песках, ненужный. А у Арлинга было все хорошо. «Нужно выбираться отсюда», — сказал Арлинг, у которого было все хорошо. Но тот, другой Ригарди, лишь рассеянно пожал плечами. «Зачем делать лишние движения?» Вонь уже не казалась невыносимой. Наоборот, он стал различать в ней приятные ароматы персика и ванили. Ногам было тепло, а то, что он нашел на себе пару пиявок, так это ничего, пускать кровь полезно. Перестав двигаться, он услышал мух. Встревоженные вознёй людей, они взлетели вверх, а теперь возвращались назад, беспорядочно садясь на лицо и пытаясь проникнуть в нос. Он ненавидел мух, ненавидел этот город, ненавидел пески и жару. Но больше всего он ненавидел себя. За слабость, за неудачи, за то, что потерял Магду. «О, Магда, не смотри, Отвернись!» Человек, утративший надежду, являет собой отвратительное зрелище. Эрлинг и не знал, что упоение собственным ничтожеством может завлекать настолько сильно. Когда дневная жара стала спадать, а вместо мух появились кровососы, Ригарди пошевелился и стал медленно выбираться из ямы. Жизнь не захотела покидать тело, которое уже давно терзали голод и жажда. Ему показалось, что прошла целая вечность, прежде чем пальцы нащупали край, покрытый коркой грязи. Вытянув себя на поверхность, которая была божественно суха и прохладна, Арлинг еще долго лежал без движения, раздумывая о том, что ему делать дальше. А для начала нужно было избавиться от мерзкого запаха, который прилип к нему вместе с грязью и, казалось, навсегда въелся в кожу. Сорвав целую пригоршню листьев с ближайшего куста, Ригарди принялся лихорадочно оттираться. Одежду было спасти невозможно, поэтому он, не думая, выбросил кафтан и рубаху, оставив только штаны и пояс и сапоги, за которыми был спрятан кинжал Бардарона, последняя нить, соединяющая его с прошлым. Дальше в дело пошел песок. Он втирал его в кожу с такой силой, что, наверное, расцарапал ее до крови. Все тело горело, но Арлинг чувствовал себя почти чистым. Добраться бы до фонтана. Мысль пришла внезапно, но стала утешением и единственной целью его пока бессмысленного существования. Что там говорил бедняга Нуф о фонтанах? Кажется, их охраняли жрецы и сильно злились, если кто-то покушался на драгоценную влагу. Впрочем, разрешение божьих слуг можно было и не спрашивать. Он незаметно проберется к тому фонтану, шум которого уже давно не давал ему покоя, и хорошенько вымоется, а заодно и утолит жажду. Даже если его и заметят, хуже уже не будет. План был прекрасен, и Ригарди немедленно приступил к его осуществлению. Все оказалось на удивление просто. Пока он на ощупь прокладывал себе путь к источнику божественного звука, его ни разу не окликнули и не остановили. То ли улица была пуста, то ли полуголый и грязный драган, бредущий в пыли с палкой в руках, был в Бледете обычным делом. Дойдя до фонтана, Арлинг, не раздумывая, перевалился через бортик, ощутив себя на вершине блаженства. Вода была теплой, но изумительной на вкус. Он пил ее, не переставая, пока не почувствовал, что скоро лопнет. Позволив телу всплыть на поверхность, Ригарди наслаждался внезапным равнодушием к тому, что было и будет. Есть только он и фонтан. Остальное не имело значения. «Я хочу стать водой», – подумал он и услышал свои мысли вслух. «Хочешь раствориться в фонтане?» – ехидно спросил чей-то голос. «Если жрецы и семерицы тебя заметят, то они посмотрят, что ты слепой. Нарежут ремни из спины и ими же выпарят. Давай, вылезай. Это ж надо было так набраться. А где твои товарищи? В других фонтанах?» «Кто ты? Дух?» – спросил Арлинг, действительно ощущая себя пьяным. «Ас, уже друзей не узнаем». Человек подсокал языком, и Ригарди подумал, что где-то слышал этот голос раньше. «Азиз?» Удивленно спросил он. «Кто же еще станет разговаривать с сумасшедшим слепым драганом, который верит в чудо прозрения? Воды Мианы уже давно не те, о которых в древних книжках писали. Ведь чуда не было, так? И не будет. А вы все просто напились вместо того, чтобы поискать хороших лекарей. Эй, северяне, что с вас возьмешь? Давай руку». Еще до конца не веря в то, что удача улыбнулась и послала ему Азиза, Арлинг поспешно нащупал протянутую руку Кучияра. «Нет, Азиз, чудо все-таки произошло, и это ты!» Хотелось кричать ему, но от обилия выпитой воды язык распух и с трудом ворочался во рту. Повиснув на торговце, Ригарди мог лишь невнятно выражать радость, понимая, что тем самым лишь усиливает свое сходство с пьяным. «Так откуда будем вылавливать твоих друзей?» – смеясь спросил Азиз. Образ выгребной ямы, представший перед невидящими глазами, обдал зловонием смерти. Счастье улетело, словно невидимый эфир, оставив острый привкус горя и разочарования. «Случилась беда», – выдавил из себя Арлинг. Отца и слуг схватила стража. А я был в другом месте и, в общем, не смог им помочь. Оказывается, трудно было только начать. Слова полились из него потоком, и ему пришлось приложить усилия, чтобы заставить себя замолчать. Да, все плохо. Источники не помогли. Они шли в гостиницу, когда на них напали. Слуг убили, а отца увели. Он добрался до фонтана и провалялся в нем все это время. Он, Нил Асхадан, очень рад встрече с Азизом, потому что... «У нас с отцом деньги есть, только они в Самрии», – сбивчиво объяснял Ригарди, куда-то шагая рядом с торговцем. «Если вы поможете вытащить отца, мы в долгу не останемся. Это какая-то ошибка, потому что Рибар дружил с наместником города, да и с гильдией у него были хорошие отношения. Вы поможете? Поможете нам, Азиз?» протянул торговец, и сердце Арлинга упало, потому что обычно так начинали речь, когда хотели ответить отказом. Но Азиз его удивил. «Конечно помогу, мой мальчик», – заявил он, обдав его крепким духом Маханы и Журависа. «Но для начала хочу пригласить тебя к себе. Узнаешь, что такое кучиярское гостеприимство. Поживешь у нас, пока все утрясется». Ригарди не верил своим ушам. Кажется, Арлинг, у которого было все хорошо, все-таки победил. «Я перед вами в долгу, Азиз!» «Не спеши благодарить», – отмахнулся торговец. «Чего не сделаешь для хороших людей? Сейчас уже поздно. Ночью все равно во дворец не пустят. Завтра с утра туда отправимся. Выясним, за что повязали твоего папашу. Может, он входной налог не заплатил. Хотя нет, мы же вместе с ним медики отсчитывали». «Да, гильдию сейчас понять трудно. Кто бы знал, что аджухамы взлетят так высоко? Слыхал про наместника?» Ригарди покачал головой, но его ответа, похоже, не требовалось. Азиз был рад, что его кто-то слушал. «Сегодня утром, еще до нашего прихода, рухнула южная охотничья башня. Можно только гадать, старостью сразила шибанцы или заговорщики из молодых купцов». Но только Болидет остался без головы, потому что в башне тогда находились городской наместник вместе с главным Агабеком из купеческой гильдии. Говорят, их по частям из-под развалин вытаскивали. Дюжина сосудов получилась. И тот, и другой порядочными мерзавцами были. Но я такой смерти и врагу не пожелал бы. Вполне возможно, что твой папаша попал под горячую руку. Город весь день на ушах стоит. Хватают всех, на кого тень коса падет». «Эх, зря дядя кричал о своей дружбе с наместником», – подумал Арлинг. «По крайней мере, что-то прояснилось. Если бы подобное случилось в Сагдиане, всех чужеземцев повязали бы в первый час». «Совет проголосовал за Рафику Аджухама», – продолжил Азиз. «Не единодушно, правда. Но Аджухамов поддержали жрецы, а их голос вес имеет. Решили, что пока Сагдиана не пришлет следующего наместника, его должность займет новый глава гильдии». То есть Рафика. Так что теперь аджухамы живут во дворце. Кто бы подумал. А ведь их семья начинала с торговли удобрениями. Их еще дерьмокопателями называли. Дай руку на отсечение, они многое бы дали, чтобы избавиться от такого прошлого. Теперь все было ясно. Или почти ясно. В караване завелся предатель, который узнал Абира и выдал его аджухамам. Надо полагать, купцы давно хотели поквитаться с бандитом, грабившим их корабли. Если это правда, то у дяди были большие проблемы. И у него Арлинга тоже. «Вот и пришли!» Довольно прокряхтел Азиз и забарабанил в ворота. «Эй, Фариха, открывай, это я!» «Осторожно, здесь ступенька!» Кучьер заботливо придержал Арлинга за руку. «Ты пробовал дераманское вино? Его керхи гонят из одного пустынного сорняка. По запаху и вкусу напоминает мочу, но через пару минут ты улетаешь в небо. У меня припасен кувшинчик. Надо отпраздновать наше возвращение как следует. Заодно и с моей женой познакомишься. Она у меня строгая, но готовит как бог. Фариха, где ты там? Шевели задницей. Наш гость уже устал ждать». За дверьми послышались приглушенные шаги. Арлинг ожидал их приближения с нетерпением. Несмотря на дневную трагедию, тело напоминало о себе бурчанием в желудке и потребностью вытянуться на чем-нибудь мягком. Если у Фарихи найдется постель и хороший кусок мяса, это будет почти счастье. О том, как вызволять Абира и что делать дальше, он подумает завтра. «Азиз, этот посланец богов поможет ему. Все наладится, все будет хорошо». Дверь открылась, и Эрлинг приготовился рассыпаться в благодарностях. Но не успел он открыть рот, как высокий женский голос оглушительно заверещал. «Приперся пьяный осел, не успел вернуться в город, как сразу надрался, да еще и собутыльника приволок. Что это за драганская крыса рядом с тобой?» Из ее слов следовали неутешительные выводы. Во-первых, драганов любили не все кучеяры. Во-вторых, ночевать под одной крышей с такой мегерой придется несладко. «Жена, как ты себя ведешь?» – возмутился Азиз, но как-то не особо смело. «Это сын уважаемого торговца, и сегодня он мой гость. Дай нам войти и принеси розовой воды для умывания. А потом мы съедим молодого барашка и хабу». «Кукиш мой съешь!» От высоких нот Фарихи у Арлинга заболело в ушах. «Раскомандовался. По кабакам шляться ты гораст, а денежку домой принести, так об этом у тебя ни одна мысль не шевелится. Пьяница!» Тут женщина замолчала, но лишь для того, чтобы закричать с новой силой. «О, великий Амар! Он еще и слепой! Ты совсем ум потерял, Азиз! Калеку в дом звать все равно, что перед бедой двери открывать! А ну отойди от моего мужа, мальчик! Иди своей дорогой! Нечего здесь в гости напрашиваться!» В грудь Эрлинга уперлась маленькая, но сильная ручка, настойчиво толкнувшая его назад. Очевидно, что главным в семье все-таки был не Азиз. «Милая, чего ты расшумелась так?» произнес кучьер, и в его голосе послышались заискивающие нотки. «Нил переночует у нас всего одну ночь, а завтра мы пойдем искать его отца. Кажется, его схватила стража, надо бы помочь. Вместе не один ар прошли». Зря Азиз сказал про стражу, потому что при упоминании о ней в женщину вселились бесы. «Только с варьем нам еще связываться не хватало. Ты дурак, Ас, и всегда им был. А ты, урод, пошел вон. Нечего к моему мужу приставать. Может, он и не слепой вовсе, а притворяется только. Эти проклятые драганы на все способны». За свою честь полагалось вступиться, но Арлинг уже понял, что прервать поток брани ему не удастся. Поэтому он молча отступил, потянув за рукав Азиза. «Слушай, ты извини», – промямлил кучьер, и Ригарди все понял. Арлинг, у которого было все хорошо, появлялся лишь на короткие мгновения, по большей части уступая место Арлингу, у которого было все плохо. «Нет, это ты извини», – вздохнул он. «Не стоит ссориться из-за меня с женой, она у тебя суровая». «Да, ты прав», – подхватил Азиз, отходя с ним подальше от разгневанной кучеярки. «Во дворце сейчас неразбериха творится. Знаешь, как поступим? Давай завтра у этого же фонтана встретимся. А я за ночь подумаю, что можно для твоего отца сделать. Идет?» «Идет», – быстро согласился Арлинг, услышав вздох облегчения. Он его понимал. Нет ничего тяжелее для совести, чем невыполненные обещания. «Азиз, если ты сейчас же не пойдешь домой, будешь ночевать на улице». «Иду, медовая моя. А ты, у тебя есть деньги на гостиницу?» «Да, конечно», – соврал Арлинг. «Не беспокойся за меня. Завтра увидимся». «Хорошо. Спокойной ночи, Нил». «И тебе тоже, Азиз». Ворота заскрипели, закрываясь за кучеяром, когда Ригарди в голову пришла мысль, которая была самой удачной за весь вечер. «Азиз, постой! У меня есть одна просьба! Денег ему не давай!» Голос кучеярки был остр и безжалостен. Им можно было резать мясо и пилить деревья. «Да, Нил». Робко спросил Азиз, с трудом скрыв нотки разочарования. Видимо, кучеяр уже сделал выбор в пользу хорошего расположения супруги. Они оба знали, что встречи утром у фонтана не будет. «Далеко ли отсюда дом Имана?» – спросил Арлинг, уцепившись за вновь зародившуюся надежду. «Кого?» «Мистика, мудреца местного. Он должен в этом районе жить. Вроде как знахарь. Мой отец его еще Иманом звал. У него где-то здесь дом». «Хм, есть у нас такой чудак на улице. Правда, где его дом, не знаю, но в конце квартала находится школа. Говорят, она принадлежит ему. Тебе, наверное, туда». «Наверное», — согласился Арлинг, понимая, что найти дорогу сам никогда не сможет. Его передвижения были ограничены фонтаном, шум которого успокаивал и отвлекал от тревожных мыслей. И рядом был только один человек, который мог ему помочь. И хотя он ожидал услышать в ответ вопли Азизовой жены и его быстрый отказ, но, как ни странно, Кучияр согласился. «Фариха, я буду через 10 минут, чтобы ужин горячий был. Пойдем». Кучиярка еще кричала им вслед, угрожая мужу не пустить его ночевать, но торговец куда-то свернул, и вскоре ее голос затих. Школа действительно оказалась рядом. «Давай, парень, дальше сам», — сказал Азиз и, похлопав его по плечу, быстро зашагал прочь. Видимо, боялся, что Ригарди попросит его о чем-нибудь еще. Арлинг не знал, сколько было времени, но, вероятно, далеко за полночь. Теперь, когда он снова остался один, мысль попросить помощи у Имана уже не казалась столь трезвой и умной. Внезапно ему стало страшно. Ночная улица была богата незнакомыми звуками и странными запахами. Особенно настораживали шорохи, будто подолы чьих-то длинных одеяний волочились по дороге, собирая за собой горстки песка и пыли. Шагов слышно не было, зато вздохи и стоны мерещились со всех сторон. Сразу вспомнились сказки Нуфа о местных духах – пайриках, которые высасывали кровь у путников и бродяг. Да и пахло сейчас по-особенному. Солнце скрылось, и дневные запахи преобразились, обретя холодные, чужие нотки. Даже сады, которых на улице было много, благоухали иначе, враждебно и предупреждающе. За массивными воротами царила тишина. Ему показалось, что он стоял на краю пропасти, которая поглотила в себя все звуки мира. Только его дыхание и пустота. Решившись, Арлинг поднял руку и постучал, удивляясь молчанию собак. Утром их лай был слышен еще издалека. Может, они отвязаны? И это не пайрики ползали по дороге, а мягко ступали когтистые лапы псов, готовых разобраться с непрошенным гостем. Дверь открылась неожиданно, с лязгом, и Арлинг, не удержавшись, сделал шаг в сторону. И непременно упал бы в канаву, если бы чья-то рука не придержала его за рубаху. «Спасибо», – смущенно пробормотал он, ощупывая ногой край ямы. «Прошу прощения за поздний визит, но у меня есть дело к Иману. К сожалению, оно не может ждать до утра. Я племянник Абира Ригарди, его друга. Мы приходили сегодня днем. Не будете ли вы так любезны?» «Я тебя помню, но любезным быть не хочется», — сказал человек, и Арлинг почувствовал, как у него поползли мурашки по коже. Мистик говорил по-прежнему чисто и без акцента, но от его голоса становилось не по себе. От него пахло чем-то сладким, словно Иман недавно съел пирожное и обсыпал себя сахарной пудрой. Но за этим ароматом, легким и домашним, скрывались более тяжелые запахи. Кислым мог пахнуть металл, и Арлинг предположил, что Иман вооружен клинком, и еще от него разило маханой, что не удивляло. Похоже, все кучияры были отъявленными пьяницами, даже мистики. «Простите», – спохватился Ригарди, поспешно склонив голову. «Я был бестактен с вами утром и хотел принести извинения». «Не стоило себя утруждать», – сухо произнес Иман. «Если это все, что привело тебя в столь поздний час, то…» «Нет, не все», – поспешно перебил его Арлинг. «Понимаете, вы, наверное, обижены, что мы не пришли к вам на ужин, но Абира схватила городская стража, и, боюсь, ему грозит виселица. Кто-то из караванщиков узнал его и рассказал о нем Аджухамам. Если бы вы могли убедить купцов, что Абир – простой торговец, а не грабивший их пират, мы были бы перед вами в неоплаченном долгу. Вы влиятельный человек, Иман, вас должны послушать. Знаю, прошу о многом, но мы в долгу не останемся. Абир – хороший человек». «Да никто не сомневается в том, что он хороший», – усмехнулся Иман. «Но я не знаю ни одного купеческого каравана, который не точил бы на него зуб. В свое время он сильно обидел Аджухамов, а они злопамятные. Впрочем, ты напрасно беспокоишься. Твой дядя был у меня пару часов назад. У него так ловко подвешен язык, что я думаю, ему было нетрудно убедить всех в своей непричастности к доблестной фамилии Ригарди. Он попросил взаймы пару верблюдов, ну и денег, конечно. А беру деньги всегда нужны. Он не говорил тебе, что должен мне 5000 султанов? Второй год отдает». Радость от того, что Абир сумел выбраться, быстро сменилась тревогой. Наверное, дядя уже давно искал его по всему городу. Эх, не стоило далеко уходить от той ямы. Кстати, этот хороший человек не забыл про тебя. Продолжил Иман. Он просил передать, чтобы ты дожидался его возвращения в таверне у Зимрана. Она недалеко отсюда, на соседней улице. Твой дядя собирался договориться с хозяином, прежде чем уехать из Балидета. «Уехать из города?» – переспросил Арлинг, не совсем понимая Имана. «Что очень разумно с его стороны. Балидет сегодня – это город Аджухамов. Ему удалось их провести уже 2 раза, но на третий трюк может и не сработать». «Он не мог уехать!» – Ригардий не заметил, как произнес мысли вслух. Абир покинул город с шибанскими купцами еще до заката. Сейчас, наверное, к Холустайскому ключу подъезжает. Должно быть, Арлинг молчал слишком долго, потому что Иман нетерпеливо произнес. «Послушай, парень, я хорошо отношусь к роду Ригарди, но стоять здесь всю ночь не собираюсь». «Да, конечно, извините», – спохватился Арлинг. «А он не сказал, куда отправился?» «Ну, это нетрудно догадаться». «Черная роза на рейде в Самрии долго не простоит. Опасное место. Твой дядя любит Секелью, но друзей у него здесь немного. Сердце пирата жаждет приключений. Думаю, его путь лежит в Белый залив. Хочешь совет? Вряд ли твой дядя вернется скоро. На самом деле, он думал, что ты погиб. А сообщение оставил на всякий случай. В гостинице ты долго не проживешь». Однако Аджухамы заинтересованы в хороших отношениях со столицей. Вряд ли они откажут тебе в помощи, если ты попросишь их отправить тебя к отцу в Сагдарию. Не думаю, что тебе стоит идти по дороге Абира. На ней слишком скользко. Кажется, разговор был закончен. Во всяком случае, вопросов у Арлинга больше не было. Если Иман по каким-то причинам солгал, и Абир все еще в городе, то следовало вернуться к тому месту, где они расстались, и надеяться, что дядя рано или поздно заглянет туда снова. Но что-то подсказывало. Мистик сказал правду. «Абир его бросил?» «Нет, дядя не мог так поступить с ним. Пират бежал от Аджухамов и теперь искал своего слепого племянника, чтобы вместе уехать из города. Это было правдой, в которую он хотел верить. Ригарди цеплялся за нее, несмотря на то, что держаться было не за что». «Если это все, то позволь мне закрыть дверь и попрощаться». Арлинг не сразу вспомнил, что все еще стоял у ворот школы. «Да, все», – пробормотал он, растерянно отступив. «Тогда хранит тебя Нехибкай». Дверь с лязгом захлопнулась, поставив точку в его гениальном плане по спасению дяди. В наступившей тишине урчание из пустого желудка раздалось слишком громко. Пожалуй, он не отказался бы сейчас даже от самого несъедобного кучеярского блюда. Интересно, и почему ему не пришла в голову мысль попросить у Имана немного еды? Собственная гордость была опасным врагом. И хуже всего, бескомпромиссным. Заставив себя смириться с тем, что голодать придется еще некоторое время, а у него есть заботы и поважнее, Арлинг подобрал палку и пошел по дороге к фонтану, надеясь, что не перепутал его шум и шел в правильную сторону. Пришлось признать, что найти то место, где на них напали, ему не удастся, а вот у фонтана его будет видно издалека. Пока новых гениальных мыслей не появилось, Ригарди решил придерживаться удобной правды. Совет Имана был хорош всем, кроме одного. Прошлое утонуло в водах Сагдианского моря. А мост к нему разрушили ветры Тебады. Кучьер вызывал странные чувства. Почему этого человека называли мистиком? Какими знаниями он обладал и чему учил в своей школе? Правда ли то, что он был серкетом? И кто они такие на самом деле? Вопросов было много, но все они не имели отношения к Арлингу и тому, что происходило с ним сейчас. Ничего, он справится. Сегодня просто трудная ночь. И она когда-нибудь кончится... Дорога до фонтана показалась бесконечно долгой. Несмотря на браваду, ночные звуки не раз заставляли его испуганно замирать и бороться с желанием заползти куда-нибудь в канаву. Вытащив нож Бардарона, он спрятал его за пояс, и хотя это была слабая защита в руках слепого, близость стали грела сердце и придавала силы. Понимая, что сидеть ночью посреди улицы в незнакомой стране слишком храбро даже для Арлинга Зрячего, Ригарди забрался в попавшуюся на пути телегу. Зарывшись лицом в жесткую мешковину, пахнущую то ли навозом, то ли овощами, он наслаждался теплом и ни о чем не думал. Завтра он будет ждать Абира. Если же дядя не придет... Что ж, у него еще оставалась таверна с гостеприимным названием. Завтра наступило быстро и неожиданно. Он едва успел окунуться в сон, как грубый пинок вырвал его из объятий Магды и бросил на потрескавшуюся землю Баледета. «Эх ты, паршивец!» – кричал скрипучий мужской голос. «Нашел, где ночевать! Если я не досчитаюсь мешка, рукой ты не отделаешься! Я тебе башку снесу! А ну, стой! Я тебя запомнил!» Не став дожидаться, пока хозяин телеги перейдет от угроз к действиям, Арлинг вскочил и бросился туда, где слышались голоса, намереваясь затеряться в толпе. Однако далеко убежать не удалось. Чья-то рука схватила его за шиворот, грубо встряхнув. «И куда мы спешим?» – пробасил голос. «Чего стянул? Признавайся!» Ригарди дернулся и уперся руками в Кучияра, который оказался крупнее и выше его. «Я не вор!» – поспешно заявил он. «Позвольте узнать, кто вы? Доблестный купец? Искусный ремесленник? Добрый горожанин? Как видите, я слеп и не могу приветствовать вас со всеми почестями, которые вам полагаются». У него уже получалось говорить так же, как у Абира. Наверное, дело было в сикилийской жаре. От нее можно было сойти с ума. «Страж порядка», – усмехнулся человек. И это был совсем не тот ответ, который хотел услышать Ригарди. «И ты его нарушаешь». «Так-так, еще и драган. На тебе столько грязи, что и цвета кожи не видать. Слепой, что ли?» Арлинг закивал, приложив руки сначала к повязке на глазах, потом к сердцу. «Зачем мне врать, добрый господин? С рождения света не вижу. Отпустите, я ничего дурного не сделал». Но человек лишь удобнее перехватил ворот его и так потрепанной рубахи. «А может, ты горгал?» Голову Ригарди бесцеремонно нагнули, оголяя затылок и шею. «Однако клейма я у тебя не вижу», – задумчиво произнес стражник. «Мог, конечно, свести, но шрам все равно бы и остался. Ты откуда будешь? Драганов у нас здесь немного. А может, отвезти тебя в башню? Пусть начальство разберется». «Постойте», – жалобно произнес Арлинг, на ходу придумывая себе легенду. «Я... У меня нелепая ситуация, но такое в жизни бывает. Сам удивляюсь, почему это произошло именно со мной. Я сын учителя драганского языка. Мы с отцом путешествуем. Вчера должны были покинуть город вместе с шибанскими купцами, но я отстал и заблудился. Такое со мной впервые. Мы остановились в таверне у Зимрана. Я как раз искал туда дорогу, чтобы дождаться там отца. Думаю, мне послали вас боги. Я буду перед вами в неоплатном долгу, если вы поможете добраться до гостиницы. Прошу вас, добрый господин, я не бродяга и не каргал, а жертва обстоятельств». «Ты лгун и гордец, но тебе, похоже, поверили», – подумал он, стараясь не пуститься в бег, когда кучияр отпустил его. «А не врешь? Воняет от тебя так, словно ты неделю на улице шлялся». «Зачем мне врать, добрый господин? Такой внимательный и чуткий страж порядка, как вы, наверняка бы приметили слепого на улицах, если бы я появился здесь раньше. Прошу вас, помогите найти дорогу. Сам я, наверное, не смогу». «Как же тебя угораздило!» Голос стражника неожиданно потеплел. «Так и быть, давай руку». Человеческая жалость была страшным оружием. Если бы раньше Арлинг догадался о ее существовании, то постарался бы овладеть ею раньше искусства фехтования, которое преподавали им в школе. Слепому клинок был не нужен. Стражник взял его за руку и направился в самую гущу голосов. Туда, где дурманище благоухали свежая выпечка и мясная похлебка. Наверное, где-то поблизости находилась закусочная, но Арлингу казалось, что не проходили мимо самой изысканной пыточной на свете. Желудок сжался в комок, требуя пищи. «Как же, черт возьми, хорошо пахло!» Ригарди заторопился, намереваясь быстрее пройти страшное место. Но ноги предательски запнулись, и он повис на сердобольном страже, едва не растянувшись на земле во весь рост. «Ты не болен случайно?» – опасливо спросил кучияр, поднимая его за куртку и ставя на ноги. «Нет, что вы!» – покачал головой Арлинг, но восстановить равновесие удалось не сразу. «Просто я...» Гордость собралась в горошину, и рассыпалось сухим прахом терзавшего его голода. «Еще ничего не ел». «Что ж ты молчал, дурень?» Обругал его стражник и чем-то деловито зашуршал. В следующий миг ноздри Ригарди защекотал приятный запах теста с мясом, а на ладонь опустилось что-то теплое и мягкое. «Вот, перекуси», – буркнул кучиер. «Моя стряпала, такого в своей Сагдарии не попробуешь». Не став раздумывать, Арлинг вцепился зубами в истекающую жиром лепешку, едва не упав в обморок от свалившегося на него счастья. «Да, такой вкуснятины он еще не пробовал. Ни в Сагдарии и нигде в мире. Кусочки тушеного мяса таяли на языке, а хлебная корка божественно хрустела, отдавая запахом костра и маслом». Удовольствие длилось не дольше секунды. Лепешка кончилась так внезапно, что он еще некоторое время облизывал пальцы, не веря, что на них не осталось ни крошки. «Наверное, я съел обед стражника», – запоздало подумал он, понимая, что хочет бессовестным образом попросить еще. «Ну ты и ешь», – рассмеялся кучияр. «Словно месяц по пескам бродил. На-ка, хлебни». К губам Арлинга заботливо приставили фляжку, и он поспешно сделал большой глоток. Во фляжке оказалось вино, которое обожгло горло, но ободрило и придало сил. Жажда осталась, но она была терпимой. «Вы слишком добры ко мне?» – смущенно пробормотал Ригарди, понимая, что на этот раз человеческая жалость спасла ему жизнь. «Да перестань!» – отмахнулся стражник. «А вон и гостиница твоя. Тебе ж к Зимрану надо, верно?» Арлинг кивнул и вымученно улыбнулся. «Давай, парень, приободрись. Ты же пришел почти домой. Твой дядя уже здесь побывал и все решил. Осталось только найти этого Зимрана и как можно убедительнее представиться». «Я перед вами в неоплаченном долгу, господин», – сказал Арлинг, пожимая стражнику руку. «Надеюсь, боги дадут мне шанс отблагодарить вас. Дальше я как-нибудь сам». «Уверен?» «Да, добрый господин. Хозяин меня знает, а то если увидит с вами, то подумает, что я что-нибудь натворил и не пустит. Он очень мнительный, но его понять можно. Сегодня бродячих людей много». «Как знаешь». В голосе кучияра прозвучала легкая обида. Арлинг низко поклонился, из уважения и благодарности, но еще и потому, что его щеки полыхали, словно закат. Ему было стыдно. Теперь вся его жизнь зависела от милости других людей, и он не мог к этому привыкнуть. Ригарди зашел в таверну только после того, как шаги стражника затихли. Впрочем, его посещение гостеприимного дома Зимрана было быстрым и закончилось на пороге. Дальше его не пустили. У хозяина полностью отсутствовало чувство юмора. Когда Арлинг представился и заявил, что благородный купец Рибар Асхадан сегодня должен был договориться о комнате для своего сына, Зимран, от которого на весь дом воняло чесноком и сгоревшим маслом, даже не рассмеялся. Позже Ригарди долго думал, не допустил ли он ошибки в обращении к хозяину или в использовании какого-нибудь кучуярского слова, что вызвало недовольство Зимрана. Но вынужден был признать, что правда была проста. Абир в гостиницу не приходил. «Наверное, дядя не успел», – предположил Арлинг, у которого было все хорошо. Но тот, другой Ригарди, мог лишь ехидно улыбаться над собственным незавидным положением. На месте хозяина он поступил бы так же. Не побили, и на том спасибо. Когда твой план А и план Б летят к чертям, остается одно – делать первое, что приходит в голову. Это были слова Абира. Никому не доверять, и быть сильным – тоже его. «Нельзя злиться на дядю», – внушал себе Ригарди, бредя вдоль стенки какого-то дома. Она была шершавой и царапала пальцы, но боль напоминала, что он еще жив. А жизнь нужно было поддерживать. Абир очень спешил в Самрию, и если бы они поехали вместе, то наверняка застряли бы оба в песках. Утешал он себя. Зачем дяде слепая обуза? У него команда, которая готова идти за ним на край света, будь то Гургаранские горы или плохие воды. Что до Арлинга, то он появлялся в жизни пирата случайно. Пожалуй, неделя, которую они провели в пустыне, была самым долгим периодом их общения. Он ничего не знал о дяде, кроме того, что тот сам о себе рассказывал. Они были едва знакомы. Тогда почему ногти так сильно впивались в ладони? Ответ был очевиден, так же, как и то, что сегодня ему придется ночевать на улице. Абир был одним из немногих людей, который видел в нем не сына канцлера, а обыкновенного мальчишку. Заносчивого, сорящего деньгами, вспыльчивого, но мечтающего о том же, что и другие сагдианцы его возраста. Дядя не заметил одного. Гибель Магды состарила его племянника раньше времени. Только сейчас Ригарди понял, что уже давно ощущал себя глубоким стариком. Жизнь прошла, но нужно было доживать последние дни, чтобы смерть приняла его к себе. Потому что смерть нужно было еще заслужить. День прошел смутно. Арлинг медленно бродил по улице в поисках тени и спасения от жары. Спешить больше было некуда. К домам Ригарди подходить опасался. Когда однажды его пальцы нащупали прохладную стенку, и он уже собирался отдохнуть в скудной тени, сверху с грохотом распахнулось окно. Ему едва удалось отпрыгнуть от ведра с нечистотами. Уворачиваясь от помоев, он врезался в какого-то жирного кучияра, который влепил ему такую затрещину, что Арлинг еще долго сидел на земле, пытаясь сообразить, что случилось. Далеко от фонтана Ригарди старался не отходить, постоянно прислушиваясь к его плеску и заливистому журчанию. Когда солнце припекало особенно сильно, он тешил себя надеждой, что с наступлением ночи сможет незаметно подобраться к благостному источнику и, наконец-то, утолить жажду, которая стала его вечным спутником. Но ему повезло уже вечером. Он забрел в какой-то двор, где слышалось блеяние коз и уже знакомое рычание верблюдов. Побродив вокруг и не услышав сердитого оклика, Арлинг осторожно приблизился к животным. Интуиция не подвела. Двор оказался загоном для скота, оборудованным поилкой, в которой еще оставалась вода. Бесцеремонно растолкав коз и стараясь не думать о том, что делает, Ригарди припал к пахнущей навозом жидкости и принялся жадно пить. Вода из корыта показалась нектаром, и он решил не отходить далеко от загона, надеясь, что вечером удастся перехватить у коз что-нибудь из еды. Но его планы были безжалостно расстроены пастухом, который, не задумываясь, вышвырнул его на улицу, объяснив, что от порки Арлинга спасла только его слепота. Бить убогих – большой грех. Впрочем, в тот вечер удача улыбнулась Ригарди еще раз. Почувствовав сильный запах спелых, почти перезрелых фруктов, он пошел в его сторону, пока не поскользнулся на куче гниющих плодов. Некоторые показались ему вполне пригодными для еды. Мякоть была мучнистой и сладкой. Он набил ей рот, решив, что если она ядовита, то это будет знак богов о том, что дорога к Магде открыта. Неподалеку росло дерево с шершавым стволом, под которым Арлинг и устроился на ночь. Жадно глотая расползающиеся в пальцах плоды, он чувствовал себя почти счастливым. Если бы еще найти где-нибудь одеяло, чтобы укрыться от наступающей прохлады, можно было спокойно жить под открытым небом. Мысль о том, что ему придется провести на улицах незнакомого города остаток жизни, неожиданно взволновала. Он даже подскочил, но ветер тут же пробрался под рубашку, холодя тело. И Арлинг поспешил скорчиться, чтобы сохранить остатки тепла. Бездействовать было нельзя. Новая идея согрела не хуже тулупа, но развиваться дальше не желала. А что если купить себе место в караване, идущем в Самрию? Украсть или заработать деньги у него вряд ли получится. Но еще оставалась милостыня. Опыт пребывания в Бледете показал, что он выглядит достаточно жалко. Главное – оказаться в Самрии. А там он уже сумеет добраться до Черной Розы. Абир не сможет отказать ему. Если же ни дяди, ни корабля в порту не будет. Что ж, какая разница, где просить милостыню? В Бледете или Самрии? План был хрупок, как морская раковина, и сушеная солнцем и ветром. Но он придал сил. Арлинг не знал, сколько стоило место в караване и как быстро удастся насобирать денег, но решил трудиться с завтрашнего дня. Правда, оставался один нерешенный вопрос – научиться просить милостыню. Утро он встретил с разбитым лицом и без сапог. Оказалось, что у места под шершавым деревом был хозяин – а куча с гнилыми фруктами – его ужином. «Ах ты, пес шелудивый, на чужое добро позарился! А ну, пшел вон, на этой улице только один слепой, и это я!» Нищий был крепок и бил метко, как зрячий. Ошибку Арлинг допустил тогда, когда извлек из-за пояса кинжал Бардарона. Клинок мнимый слепой у него отобрал, а за попытку сопротивления повалил на землю и принялся бить ногами. Как ему удалось удрать, Ригарди не помнил. Кажется, появились другие нищие, которых привлек блеск кинжала и хорошие сапоги. Урок был получен. У бродяг бить себе подобного грехом не считалось. Придя в себя в какой-то канаве, Арлинг запаниковал, что не слышал шум фонтана. Но успокоившись, сумел различить журчание воды. «Нужно найти местечко поближе», – решил он, ощупывая свое избитое тело, в котором, к счастью, ничего не было сломано. Только сейчас Ригарди понял, откуда раздавалась вонь, которая преследовала его везде. Зловоние исходило от него самого. Размышляя о том, сколько у него было шансов подцепить пустынную лихорадку или холеру, Арлинг врезался в кусты с мягкой листвой, которые внезапно очутились на пути. Постояв некоторое время в ожидании хозяина места, он с наслаждением растянулся в прохладной тени. Побитое тело ныло, но больнее всего было от потери клинка Бардарона. Он не догадывался, что подарок был ему дорог. Солнце припекало, воздух нагрелся даже в убежище под кустами, а пить хотелось так сильно, что Арлинг всерьез задумался о том, как отыскать дорогу к фонтану. «Чай! Кому чай?» «Проклятые торговцы!» Их крики слышались с самого утра, раздражая не меньше, чем горячий воздух, в котором не было и намека на прохладу. С трудом собрав расплывшиеся мысли, Арлинг решил действовать, так как ждать дальше не было смысла. Место, где он сидел, было трудно назвать людным, но начинать можно было и отсюда. Порой шаги прохожих раздавались совсем рядом. Сев на колени и расстелив перед собой головной платок для сбора денег, Арлинг вытянул руку, открыл рот и задумался. Полагалось что-то говорить, но язык словно окостенел, не желая произносить слов, которые он слышал раньше от других нищих. «Это легко», – убеждал себя Ригарди. «Надо просто повторять. Люди добрые, помогите, кто чем сможете. Я слепой, с детства света не вижу. Киньте монетку». Когда ему в ладони пустился прохладный кружок меди, Арлинг подумал, что от жары у него начались галлюцинации, потому что произнести мысли вслух он еще не успел. «Речь готовишь?» – послышался знакомый голос. «Если решил просить денег, то одной протянутой руки мало. Нужно постараться. Песенку там придумать». Или интонацию нужную подобрать. «И без тебя знаю!» Зло подумал Арлинг, гадая, какого черта здесь появился Иман, но вслух сказал. «Благодарю вас, добрый господин, даст вам Бог счастья!» «Уже лучше!» – рассмеялся мистик. «Почти искренне. Спрячь монету подальше. Это султан. Для нищего целое состояние. На твоем месте я бы купил мыльного песка и хорошенько помылся. Если от тебя будет вонять так же сильно, как сейчас, ни одна купчиха и близко не подойдет. А они – твоя клиентура. Замужних женщин разжалобить легче». «Ваша щедрость не знает границ», – выдавил из себя Ригарди. «А совет очень кстати. Непременно приму ванну сегодня вечером». Шутка не удалась, потому что все тело вдруг дико зачесалось, и он с трудом заставил себя сдержаться. И хотя падать ниже было некуда, становиться объектом насмешек он не собирался. Разговор с Кучияром лучше всего было закончить прямо сейчас. «Ты нашел гостиницу?» – спросил Иман, и его голос послышался на одном уровне с лицом Ригарди. Кучияр присел на корточки и внимательно его разглядывал. «О да, знаменитое кучиярское гостеприимство превзошло все мои ожидания!» Не удержавшись от сарказма, произнес Арлинг. Но, увы, пришлось от него отказаться. Решил остановиться на улице. Ему было непонятно внимание Имана, а все, чему он не мог найти объяснение, его раздражало. Что двигало этим кучияром? Любопытство? Жалость? О, да. Жалость. Вчера она спасла ему жизнь, но сегодня собиралась убить. Медленно и мучительно. «А я думал, вы уехали из города», — сказал он, мечтая избавиться от навязчивого собеседника. «Уже вернулся?» Судя по голосу, мистик улыбался. «Интересно, что его рассмешило? Может, бросить ему в лицо султан да послать к дьяволу?» В груди Арлинга медленно закипал приправленный сарказмом и желчью ответ. Но Иман его опередил. «Сейчас не самое лучшее время для путешествий», — сказал он. «В Баледете новая власть, а бурю, как известно, лучше пересиживать дома». «Спасибо за заботу, но я полагаю, у вас много дел». Злость кипела в каждом слове, но Ригарди заставил себя успокоиться. «Никаких эмоций, они в прошлом». «Ты ведь лорд, Арлинг?» Оказывается, Иман запомнил его имя. «Почему не пойдешь к наместнику? Лорды имеют право на кров и убежище в любой провинции Сагдарии. Уверен, что Джухамы почтут за честь принять человека, в котором течет кровь императоров». «И кто мне поверит?» — усмехнулся Ригарди. «Помнится, ты мне что-то говорил про вкус победы», — заметил Иман. «К тому же в Баледете не так много молодых слепых драгенов, у которых на лбу так и написано. Я чистокровный сагдианский лорд, потому что, в отличие от вас, желтолицых, у меня светлые волосы и голубые глаза. Они ведь у тебя голубые, верно?» «Я не лорд», — ответил Арлинг, удивляясь молчанию гордости. «Правду говорят. Человек ко всему привыкает. Наконец-то у него нашлись нужные слова. Я не успел получить титул, так что в моем положении все правильно. И моему отцу не обязательно знать, что я здесь. Так же, как и другим о том, что я сын канцлера. Мой отец приложил много сил, чтобы скрыть это порочащее его репутацию обстоятельства. Надеюсь на ваше понимание, Иман. Я сюда приехал добровольно и уезжать не собираюсь». Тему разговора нужно было срочно менять, и Арлинг поспешно произнес: «Какая отвратительная жара! У вас здесь всегда так? Чувствую, будет трудно привыкнуть. У меня даже нос обгорел». Нос был разбит этой ночью и почти не ощущался. Но Кучияру нельзя было давать ни одного повода для жалости. «И что ты собираешься делать?» Словно издеваясь, спросил Иман. «Никакой грубости. В ней слабость. Где-то там, под пальмой, сидит нищий, и у него мои сапоги». Не задумываясь, ответил Арлинг. «Я собираюсь отобрать их вместе с его теплой курткой, потому что ночи у вас чертовски холодные. Не дай бог простужусь». «Хочешь собрать денег, купить место в караване до Самрии и отыскать дядю?» Этот человек видел его насквозь. Мистик становился опасным. «Глупый план», — продолжил Иман, пользуясь его напряженным молчанием. «По пути сюда тебя опекал Абир, который каким-то образом убедил капитана взять в пустыню слепого. Купцы — народ суеверный, но твой дядя мог своими речами поднять мертвого и заставить сплясать для него газоед. Допустим, ты до Самрии доберешься. Караван Джухама спешил, потому что у капитана родился наследник. Обычно купцы идут осторожно, предпочитая длинные, но безопасные дороги. Пройдет не меньше месяца, прежде чем ты доберешься до порта, а твой дядя уже прошел полпути. Поверь мне, в Самрии он не задержится и суток. Никто тебя там не ждет, как и здесь. Тебе лучше покинуть Сикелию и вернуться домой. Меня называют мистиком и иманом, значит, люди доверяют моим словам. И тебе стоит к ним прислушаться». Ригарди молчал, боясь открыть рот. Вся сила, которой он жил последние недели, вдруг испарилась, словно капля воды, случайно выпавшая из фонтана на раскаленную мостовую. «Сейчас ты еще полон сил, но через неделю вряд ли будешь стоять на ногах». Не унимался Иман. «В городе полно нищих и коллег, которые просят милостыню куда искуснее сына канцлера. Сколько дней ты собираешься выжить в городе?» Арлинг молчал. «А ты слышал о жрецах Семерицы? Они не только охраняют фонтаны, но и часто устраивают облавы на бродяжек и нищих. Куда их увозят и что с ними делают, никто не знает. Но власти одобряют такие меры, потому что после них в городе еще долго не видно бездомных. Ненужным людям трудно себя защитить, а слепым и подавно. Эрлинг молчал. «Хочешь умереть, потому что ослеп? Или потому что не знаешь, как жить дальше?» «Уходите», — наконец произнес Ригарди, чувствуя, что злость, скопившаяся в груди, вот-вот вырвется наружу. Отвечать за себя будет трудно. Он ненавидел все. Жару, горячие пески, Болидет, Абира, убитого Нуфа, недоступные фонтаны, ни в чем не виноватого Азиза, торговца чаем, нищего под пальмой, но особенно Имана. Наверное, мистик что-то почувствовал, потому что очередного монолога про опасную жизнь нищих в городе не последовало. Однако его уходящих шагов Арлинг тоже не услышал. Решив, что нужно проявить инициативу, он медленно развернулся и сел к Иману спиной. Оскорбление подействовало. Во всяком случае, никто с ним больше не разговаривал. Где-то наверху свистел ветер, теребя верхушки пальм и гоняя песок по крышам домов. По-прежнему беззаботно журчали фонтаны. По улицам, словно патока, растекался равномерный людской гул, обходя стороной сидящего под кустом слепого драгана. Отбирать сапоги у бродяги Арлинг, конечно, не собирался. Так же, как и обращаться к аджухамам за помощью. Надо же, прошло 3 дня. Внезапно подумалось ему. Он был слеп и беспомощен, но каким-то образом жил. И хотя от него разило немытым телом, горло пересохло от жажды, а в животе оглушительно бурчало от голода, Ригарди почувствовал, что собой почти гордится. Может, Абир все-таки вернется за ним? Может, всплеск оптимизма исчез так же внезапно, как и появился? Никто не придет, потому что он теперь ненужный человек, сам по себе. И его главная задача – выжить. Столько, сколько получится. «Магда, я буду сильным ради тебя». Утро следующего дня было холодным и безрадостным. Мнимый слепой, живущий под пальмой, еще ночью отобрал у него султан, подаренный Иманом, заставив задуматься о том, как хранить выпрошенные деньги, которых пока не появилось. С трудом разогнув ноги, Арлинг поднялся и, нащупав на нижних листьях куста росу, тщательно слезал ее, понимая, что добытой влаги не хватит и на час. Нужно было найти воду, но после ночного грабежа все тело горело сплошным синяком, а ребра болезненно давали о себе знать при каждой попытке глубоко вздохнуть. После того, как он отказался отдавать султан добровольно, нищий продемонстрировал качество украденных у Арлинга же сапог. Носки были прочные, почти не изношенные и били крепко. Прижав руки к животу, чтобы бурчание было слышно не так громко, Ригарди бесцельно побрел по улице. А ведь Иман был прав. Уже сейчас каждый шаг давался с трудом. Если он ничего не предпримет, через неделю получится только ползать. С раннего утра в Болидете стоял привычный зной. Мимо шли люди. Арлинг слышал их беспокойную речь, а иногда натыкался на разгоряченные быстрым шагом тела. Подобные столкновения обычно заканчивались его падением и руганью, на которую кучияры были мастера. Даже Абир не умел так метко выражать свое недовольство. В очередной раз, упав на нагретые камни, Арлинг решил там и остаться. Слишком много сил тратилось на поднимание. Болидет равнодушно шумел, занятый своей непонятной ему жизнью. Казалось, один ветер интересовался ненужными людьми, потому что он успел спуститься с крыш домов и теперь обдувал его горячими волнами. «Был бы ты чуток прохладнее, друг», – подумал Арлинг, прислушиваясь к шуму в голове. Звук был новый и непонятный. То ли барабаны где-то гремели, то ли сердце стучало так громко. «Будьте так любезны, поднесите чашу воды его несостоявшемуся величеству», хрипло произнес Ригарди, обращаясь больше к себе, чем к ветру. Рядом послышался детский смех. Какой-то ребенок швырнул в него горсть песка, но Арлинг отвернулся в сторону и продолжил. «Канцлер Великой Империи будет благодарен, если вы спасете жизнь его сыну, ведь старик так надеялся, что в будущем он станет достойной заменой его мудрейшеству Седрику Третьему. А в награду он разрешит вам разъезжать по просторам Большой Сагдарии от Арвакского моря до Ерифреи, без всяких сборов и податей. Честное слово». Ветер свистнул и умчался к пальмам. Видимо, ему наскучили кривляния выжившего из ума драгана. Теперь в Арлинга полетел уже камень, а затем послышался задорный смех. Мальчишка привел друзей, которые столпились неподалеку, привлеченные странным человеком, сидящим на мостовой. Ригарди отвесил им шутливый поклон. «Вы ведете себя недостойно, молодые господа», – назидательно произнес он. «В Сагдарии все конфликты решаются благородным клинком, а не презренным камнем. Выберите себе оружие и назначьте время и место. А когда придет час, я накостыляю вам по задницам так, что вы еще долго будете кушать стоя. Понятно?» То ли местные дети были слишком доверчивы и пугливы, то ли его слова прозвучали слишком убедительно, но ребятня внезапно с криком разбежалась, а его обволокла ставшая привычной в последнее время пустота. Впрочем, на этот раз она была недолгой. «Чего на дороге расселся?» – окрикнул чей-то голос. От пинка Арлинг увернуться не успел. Ребра болезненно заскрипели, заставив его согнуться пополам. Он уже давно понял, что не все кучияры уважительно относились к калекам. Прохожий не ограничился пинком и, схватив его за шиворот, поволок по камням, бросив в груду каких-то предметов, которые на ощупь оказались корзинами с мусором. «Нечего у людей деньги вымогать!» – процедил кучияр. «Загородил всю дорогу! Еще раз увижу, уши отрежу, понял?» Ригарди не нашел ничего умного, как согласно кивнуть и уткнуться головой в плетенную крышку корзины, от которой пахло гнильем и навозом. Кучияр уже ушел, а он все сидел, не решаясь выпрямиться. Ему казалось, что в бок вставили огненную спицу. Если он распрямится, она непременно проткнет ему сердце. Где-то в груди образовался комок, который постоянно рос, грозя задушить его слезами бессилия. «Он не позволит им появиться. Повязка на глазах будет мокрой только от пота, который стекал со лба и впитывался в закаменевшую от грязи пыль». «Соберись, Арлинг», – прошипел он себе. «Все скоро кончится». Ему хотелось, чтобы это был сон, чтобы Магда была жива, чтобы Даррен никогда не дрался с ним на дуэли, чтобы они по-прежнему были самыми лучшими друзьями, чтобы он снова был зрячим. Интересно, какое оно, небо Сикелеи? Ослепительно синее, как в Мастершильде? Или подернутое желтым туманом, как в Сагдиане? Крышка корзины была приятно прохладной и хорошо освежала разгоряченный лоб. Голова чесалась. Наверное, у него завелись вши. «Магда, прошу, дай мне силы умереть достойно». «Пойдешь со мной, Арлинг Ригарди?» – послышалось у него в голове. «Никому не доверяй», – сказал ему как-то Абир. Но пират сделал свой выбор, а он, Ригарди, сделает свой. Дядя останется там же, где и все его воспоминания – в Сагдианском море. «Да», – прошептал он, принимая руку Имана. Она была теплой и крепкой. Надежный.